Великий четверг. Глава первая. Выпитый London Pride разбудил меня в начале третьего. Я воспользовался интермедией, чтобы поставить на зарядку все мои незаменимые электронные устройства, и снова рухнул в постель. Я даже не проверил, ответил ли на мое сообщение Esquire. Он, конечно, вряд ли ради меня проводил ту ночь без сна, но я о нем и не вспомнил. Во второй раз я открыл глаза, когда за окном было уже светло. Я посмотрел на часы. 7:30. Потом закрыл глаза, тестируя свое состояние. Да, еще спал бы и спал. Но где-то конюши уже седлали лошадей, псари выводили лающие от возбуждения своры собак, охотники проверяли ружья и запасы патронов, скоро затрубят в рог, и вся эта жадная до крови армия ринется по моим следам. Я залез в картинки в Пикассе, в условленном месте нашел симпатичную на сей раз куалу и распрощался с ней ради сообщения Esquire. Ложился он ночью или нет, но работы я всем, похоже, задал. «Тщательно проверяем твой сигнал», — писал бородавочник. «Будь предельно осторожен. Наши люди вчера не работали. В случае необходимости перебирайся в Люксембург. Атлет связался по мейлу с дочерью. Поедим мороженого в нашем месте. Время знаете». Дочь вчера вечером исчезла. Вероятно, летит в Лондон. Ну что, совсем неплохо. То есть, разумеется, все плохо. На Мохова, как я и допускал, охотятся не специально обученные люди из конторы, а кто-то, кого мы не знаем, люди-землеройки. Но хорошо, что Esquire теперь таинственной землеройкой занимается. В том, что он придумает, как за это дело взяться, можно не сомневаться. Бородавочник — старая лиса, причем, перефразируя древних, с львиной гривой. Второй момент. Он опасается, как бы люди-землеройки не добрались и до меня. «Перебирайся в Люксембург» означает совсем не ту тихую банковскую гавань вдали от европейских центров, живущих мировой политикой. В Люксембурге у меня как раз никакого пристанища нет. Бородавочник напоминает мне о снятой конспиративной квартире в Париже, в двух шагах от Люксембургского сада. Вполне возможно, что о ней в конторе знает только он сам, что по документам она вообще нигде не проходит. То есть надежнее укрытия не бывает. Не будь Мохова, бородавочник посоветовал бы мне просто вернуться в Нью-Йорк. Но он и не знает, что теперь, когда мы с Моховым снова встретились, Америка стала для меня еще более опасной. Esquire мейл Мохова никак не прокомментировал, исключительно чтобы не оскорблять меня сомнением в моих интеллектуальных способностях. Место, где Мохов с Тони могли поесть мороженого, было теперь только в Лондоне. Они приходили туда достаточно часто и в одно и то же время. То есть либо по воскресеньям где-то неподалеку от дома, либо, когда Мохов забирал дочь из школы, где-то между школой и домом. Но если я об этом догадался, если догадался, то что помешает сделать то же самое людям-землеройки, разыскивающим сейчас Мохова так же активно, как и я? Теперь маленькая нестыковка. Мохов написал «Время знаете». Совершенно недвусмысленно он имел в виду не только свою дочь, но и жену. А с кем еще они в Лондоне могли ритуально есть мороженое в определенном месте? Однако Esquire, от которого такая деталь тоже наверняка не ускользнула, сообщает лишь об исчезновении дочери, значит, жена осталась в Москве. Почему? Я вдруг понял, кого мне напоминает Тоня. Соломею Климта, красавицу с холодными и безжалостными чертами лица и отрубленной головой Иоанна Крестителя в руке. В том, что моховская принцесса летит или уже прилетела в Лондон, я и не сомневался. Любит папочку. Раз Esquire об исчезновении пишет неопределенно, вероятно, летит в Лондон, данных о прохождении российской границы контора не нашла. Да ее вряд ли и выпустили бы за рубеж. Скорее всего, Тоня тоже избрала кривой путь через российскую Мексику, Белоруссию. И что теперь я могу предпринять? Элементарно. Найти все кондитерские в районе Глостер-Роуд. А как я узнаю, где училась Тоня? Тоже несложно. Вряд ли Моховые имели возможность платить за частную школу. Так что, скорее всего, их дочь училась в обычной английской школе, а не в какой-нибудь элитной для детей-дипломатов, одной на весь город. И, скорее всего, она была недалеко от дома. Тоне ведь было всего 11, когда Моховы поселились в Лондоне. То есть ее нужно было каждый день отводить на занятия и после них встречать. Мог ли это делать сам Мохов с его ежедневной работой в аэропорту, в представительстве Аэрофлота в самом Лондоне, а также с беготней по делам конторы? Нет, конечно. То есть, в лучшем случае, он иногда Тоню из школы забирал, раз у них было время поесть мороженого, а отводила ее туда мать. Получалось, что меня интересовали все государственные школы в Кенсингтоне и все кондитерские между ними и домом. Задача, которая оказалась непосильной, оказалась простой. Интернет, этот новый основной способ существования зрячих человеческих особей, просветил меня минут за 10. В самом Кенсингтоне детей соответствующего возраста не было или их не любили. Потому что ближайшая к дому Моховых средняя школа, школа Святого Сердца, находилась в Хаммерсмите. То есть километрах в трех, в двух станциях метро. Пешком все-таки далековато. Все прочие были либо начальные, либо уже колледжи. Конечно, в конце 1990-х в тех краях могло существовать и что-то еще, но поисковики пока не отвечают на запросы типа «Средняя школа в Кенсингтоне в 1999 году». Несмотря на актуальное несовершенство интернета, с которым, несомненно, скоро будет покончено, мои действия были понятны. Нужно было послать людей Раджа всего в два места, в район Глостер-Роуд и в Хаммерсмит. А самому держаться вблизи наиболее вероятного места встречи, у Глостер-Роуд. Я отключил айфон от зарядки. А правильно ли позвонить с него Раджу с новыми просьбами? Осборн тоже ведь был уверен, что его не подслушивают. А мы установили всех его сотрудников и даже начальника, хотя с ним он разговаривал со скрэмблером. «Да, моя мини-рация вдруг еще работает». «Шанкар?» — позвал я. «Здесь Шанкар!» — тут же откликнулся голос. «Слава богу!» «Ты что, спать не ложился?» «Уже поспал. Вы, я вижу, тоже?» «Да, тоже нет», — вяло сострил я. «Слушай, а ты можешь определить, прослушивается мой мобильный или нет?» «Нет, не могу. Никто не может. Существует пассивное подключение. А зачем вам?» «Носите телефоны в волшебном мешочке, который я вам дал. А со мной связывайтесь по рации». Я боялся, что она уже не работает. «Все работает, и все работают. Так что нужно?» Я объяснил. «Хорошо, кондитерский я найду. А кого мы в них ждем?» «Послать ему фотографии Мохова и Тони?» «Они ведь были сквайром из дела пересняты и, соответственно, предусмотрительно хранились теперь и в моем айфоне». Индийцам своим я доверял, но что-то во мне воспротивилось. Наверное, это просто было необязательно. Худощавого мужчину за 50 и девушку под 30. Наверное, даже моложе, — сказал я. Они будут только вдвоем, держаться, как встревоженные влюбленные, говорить, скорее всего, по-русски. И если такие объявятся, срочно сообщить мне и начать следить за обоими. То есть двоих послать в Кенсингтон и двоих в Хаммерсмит? Да. И я сам буду где-то в районе Кенсингтона. Вероятнее всего, встреча произойдет там. И лучших людей пошли именно туда. Сделаем. И когда они должны там быть? Как, они еще не на месте? Шанкар засмеялся. Считайте, что уже на месте. Я спустился на завтрак, не переставая мучить свой айфон поисками в интернете. И выяснил, что пытаться определить, каким рейсом Тони могла прилететь в Лондон, бессмысленно. У нее была возможность лететь напрямую, а также через Варшаву, Прагу, Вену, Франкфурт, и это только из Минска. А любящая дочь, без всякого сомнения, постаралась как можно скорее улететь из страны, с которой у России фактически нет границы, но зато, где местные спецслужбы, можно попросить помочь. Это я про Белоруссию. Я набрал в прозрачную пиалу разных хлопьев, залил их йогуртом, думая, этим и ограничиться. Но, как выяснилось, вчера же я помчался на встречу с Раджем в начале седьмого, здесь подавали не только континентальный, но и полный английский завтрак. Глядя на яичницу с жареными грибами и помидорами на тарелках соседей, я соблазнился. Только без бекона и жареных колбасок, пожалуйста. Предвкушение плотной еды пробудило следующую мысль, но я ее с негодованием отогнал. Никакого алкоголя до позднего вечера. Да и то, если все будет в относительном порядке. Я в таком состоянии, со всеми перелетами, бессонными ночами, последние они в счет, и вчерашними тремя инъекциями хрен знает какой гадости, что меня и пара пива свалила с ног. Я ведь вчера после паба дошел исключительно на автопилоте. Да, решено? Все слышали? В течение дня даже никакого эля. Я закрепил свою решимость двойным эспрессо за отдельную плату. 9.20. Первые рейсы в Лондон из Восточной Европы уже прилетели. Однако в любом случае соваться в Хитроу было бесполезно. Поздновато коллеги обнаружили исчезновение Тони. А ведь мои индийские друзья могли бы пристроиться за ней уже в аэропорту. Однако всего не предусмотришь. «По кривой дороге вперед не видать», — сказал бы Некрасов. Но у него было еще одно любимое выражение, прямо противоположное. «Кто прямо ездит, в поле ночует». Глава вторая. Одна из кондитерских в Кенсингтоне была наискосок от станции метро Глостер-Роуд. В противоположной стороне был паб The Stanhope Arms, что я перевел бы как герб Стэнхоупов, хотя возможны и другие варианты. Паб я искал по привычке, забыв свою решимость ничего не пить до самого вечера. Войдя внутрь, про свою решимость я, разумеется, вспомнил, но сказал себе, что так все и будет. Не навсегда. Не каждый день буду такие муки претерпевать, но сегодня выдержу. А выбранный мною паб был хорош еще и тем, что из него был виден выход из метро. Я заказал себе капучино и достал айфон. Еще один аргумент в его пользу. Раньше нужно было, например, купить газету, чтобы было видно, что ты чем-то занят, а сейчас целый центр информации и развлечений у тебя в кармане. Я прошелся по последним номерам лондонских газет, от «Таймс» до таблоидов. Вдруг что-то написали про вчерашнюю стрельбу. Ни слова. Ми-5, похоже, сохранила рычаги влияния на прессу. Зачем же Мохов вызвал к себе семью? Он в бегах, его пытались убить. Хороший глава семейства не станет рисковать жизнью близких, тем более своей обожаемой дочери. Хочет что-то передать? Какие-то сведения на землеройку? Это значило бы собственной рукой вписать имена жены и дочери в список людей на ликвидацию. Нет, дело в другом. Он хотел спасти семью от опасности, о которой она не подозревает. Тогда почему жена Мохова не попыталась бежать вместе с дочерью? Причина могла быть вполне банальной – просрочен загранпаспорт, нет британской визы, но, возможно, и какая-то более сложная конструкция. Закончившаяся мысль активизировала слух. За соседним столом пили пиво трое мужиков довольно простецкого вида. Простецкого по английским меркам. Прилично одетые, но шумные, постоянно говорящие наперебой и хлопающие друг друга по плечу, а то и легонько по щеке. «Нет, лучшие среди нас смогут увидеть только Христа, верно?» — говорил мужик помоложе, лет 45. Он снял шерстяную шапочку, смотревшуюся странно, учитывая летнюю погоду, и на голове у него во все стороны торчали непослушные вихры. «Много о себе мнишь, тебе это не грозит!» громогласно хохотнул другой, с пятого вида, постоянно щуривший один глаз. «А я после смерти хотел бы встретиться с Богом Отцом!» не слушая его, продолжал вихрастый. «Такое возможно? Почему он нигде не фигурирует? Он что, вообще никого не принимает? А мне ведь есть о чем его спросить». «Ну и о чем бы ты его спросил?» Осведомился третий, самый пожилой из трех, в твидовом пиджаке и цветастом платке на дряблой шее. «Нафига было устраивать все так сложно? Нафига, к примеру, он приделал людям печень, если ее надо отдельно беречь? Без нее никак нельзя было обойтись? Это ведь только от него зависело». «Счастливые». Истязают сейчас свой уязвимый орган. Мой капучино остыл через 5 минут и закончился через 15. Запихнуть в себя что-то еще, раз спиртное исключалось, я был не в состоянии. И что теперь? «Шанкар», — позвал я в гарнитуру. «Есть Шанкар». «Какие новости?» «Люди на месте, новостей никаких». Я посмотрел на часы. Почти половина одиннадцатого. «Может, еще и рановато для пассажирки из Минска или Киева?» «Продолжаем?» — уточнил Шанкар. «Продолжаем, конечно». «Ненавижу, когда посреди бешеной гонки вдруг образуются затяжные паузы. А что я еще могу сделать?» «Да, что с мобильным Питера?» «Хватит меня путать вашими объектами, раз нас невозможно подслушать». «Его сотовый включен. Обычные деловые звонки. Расшифровывать их?» «Нет, обычные деловые не стоят. Отец ему не звонил? Или он отцу?» «На мобильные с мобильного нет. И по городскому Питеру они не говорили». «Его сотовый все время оставался включенным. Хотите, могу подсоединить вас постоянно к его номеру?» «Подсоедини, я все равно ничего не делаю». Подслушивать чужие разговоры чрезвычайно увлекательно. Только не говорите, что вы сразу вешали трубку, когда вдруг случайно подключались к звонку незнакомых людей. «То-то». «Это сейчас в эру мобильников такое случается крайне редко. А когда мы все говорили только по кабелю, каждую неделю такая удача выпадала. А сколько из-за таких подключений браков распалось, сколько друзей рассорилось, сколько сделок сорвалось». К сожалению, Питер занимался не убийствами, не разводами, не опротестованными наследствами и даже не затонувшими танкерами. На сегодняшний день его занимала мороженая треска, протухшая в рефрижераторе из-за утечки охлаждающей жидкости и задержки на польской таможне. Ему сначала позвонил экспортер из Кардифа, который требовал возмещения убытков, потом юрист-перевозчика из Гданьска, потом Питер отзванивал в Кардиф. На четвертом звонке я вникать перестал. Да и люди с раннего утра, сидящие вокруг с полными стаканами янтарного пенистого эля, настроение мне не поднимали. Я с прежней абстинентной решительностью встал из-за стола и вышел под сверкающее апрельское солнце. Глава третья. Это было одно из тех лиц, которые потом долгое время преследуют вас. Наркоманка лет 35. Они, наверное, дольше и не живут. На ней была довольно приличная чистая одежда, только волосы растрепанные, нечесанные. Она нетвердым шагом шла посередине тротуара, и я посторонился, чтобы пропустить ее. Потому что она меня не видела. Тело ее было здесь, а глаза смотрели откуда-то из пустоты. В них не было ни ощущения себя, что есть у самых недалеких и заблудших людей, ни интереса к жизни. Она не видела ни вышедших прямо передо мной из паба трех выпивох в метафизических исканиях, ни веселого молодого поинтера, счастливо горцующего рядом с хозяйкой, ни какого-то смуглого мужчину средних лет, в последний момент увернувшегося с ее пути. Страшный взгляд. За ним не было никого. Я посмотрел ей вслед. Женщина и шла в никуда, медленной, чуть прыгающей походкой. Переходя улицу, она даже не взглянула по сторонам, как шла, так и шла. Мне вдруг пришло в голову, что это худшее, что может случиться с человеком. Хуже, чем когда на тебя охотятся киллеры. Хуже, чем когда тебе, возможно, придется потерять все, что для тебя дорого. Хуже, чем когда твоя жизнь на волосок от полного краха, а ты не смог предать собственную природу, чтобы помешать убийству. Ведь я не переставал думать о вчерашней встрече с Моховым. Я не один десяток лет исповедую одно правило из Дао Дэ Цзина, книги, которая своей парадоксальностью перевернула мое сознание с ног на голову, или, наоборот, поставила его на место. «Нет ничего, чего бы ни делало ни деяние», — сказал Лао Цзы. Я, конечно же, не применяю его правила буквально, в лоб. Наоборот, я делаю все, что в моих силах, чтобы совершить что-то или чему-то помешать. Однако потом, когда от меня уже ничего не зависит, я предоставляю действовать высшим силам. Но ведь вот что обидно. В данном случае мне достаточно было следовать мудрому совету китайца с самого начала. Останься я в Нью-Йорке и продолжая жить своей размеренной жизнью, без ночных перескоков из страны в страну и не предпринимая сложных и рискованных действий, все бы разрешилось само собой. Мохова сейчас бы уже не было в живых, а с ним исчезло бы и все зло, которое он собирался совершить. От меня требовалось лишь недеяние, невмешательство в естественный, предусмотренный судьбой ход вещей. Да, он бежал, в него стреляли. Он точно был в смертельной опасности. Тонущему человеку подают руку, не думая о том, хороший он или плохой. Просто потому, что погибает такой же человек, как и ты, и в нас заложен моральный императив. Даже не моральный императив, инстинкт – спасать себе подобных. Про себя я знаю, что я попытался бы спасти собаку. А свою, мистера Куилпа, который теперь уже ждет нашего воссоединения в лучшем мире, даже с риском для собственной жизни. Этот элемент спонтанности, готовности прийти на помощь собрату в критический момент, безусловно, был, когда я открыл дверцу той БМВ. Но я же знал, в кого превратился Мохов. Он был не просто человеком в смертельной опасности, а, как я тогда был уверен, преступником, предателем, собирающимся погубить мою жизнь и жизнь множества таких же людей, как я. Однако в тот решающий миг это отошло на второй план, стало неважным. Возможно, как раз потому, что я был знаком с Моховым. И еще он ведь был человеком, который некогда спас мне жизнь. Так что мой поступок был не только актом солидарности внутри биологического вида, но и возвращением морального долга. «Все произошло так, как должно было произойти», — сказал я себе. «Да, хоть какое-то утешение. Хотя лучше бы я послушался Лао Цзы». Вообще, проблемы предопределения и свободы воли давно интересуют меня больше, чем вопрос жизни после смерти. Вот я спас Мохова, потому что я сам так решил в тот момент, или потому что так было предрешено. Ведь судьба заложена не только в событиях внешнего мира, но и в характере каждого. В той же книге судеб могло быть записано, что я буду наделен такими-то внутренними свойствами, как достоинствами, так и недостатками, такими-то сомнениями, такими-то терзаниями совести, и что в соответствии со своей внутренней природой в таких-то обстоятельствах я непременно поступлю так-то. И чтобы покончить уже с умозрительными соображениями, пробужденными той наркоманкой, я совсем недавно нашел точный образ судьбы. Это как навигатор в машине. Задается конечный пункт назначения, не мы его выбираем, и вообще не мы за навигатором следим. К точке прибытия от нашего актуального местоположения навигатор прокладывает маршрут. Так работает предопределение. Но дальше нам дается свобода воли. Мы можем сойти с маршрута. По ошибке или потому что думаем, что мы знаем, как проехать короче, быстрее, лучше. Но всякий раз, когда мы будем проявлять своенравие, программа будет пересчитывать маршрут, чтобы, несмотря ни на что, привести нас к пункту назначения. Так что, с этой точки зрения, мое вмешательство было чисто инструментальным, безличным, ни в осуждении, ни в заслугу. Просто у Мохова точка прибытия намечена в другом месте». Глава 4. Из философских размышлизмов меня вырвал очередной звонок Питеру. Он принял его со своим обычным «Питер Осборн, если я могу помочь, я сделаю это с удовольствием». Но легкомысленный тон с него тут же слетел. Звонила женщина. «Питер, это я». Питер узнал голос мгновенно. «Господи, боже ты мой, ты где?» «Я в Лондоне». Теперь и мне стало ясно, кто звонит. «В Лондоне? С тобой все в порядке?» «А ты как?» «Да при чем здесь я? Что происходит?» «Странные вещи». Голос Тони был спокойным, слегка насмешливым. «Да не волнуйся ты так». «Мы можем встретиться?» «Да, конечно. Зачем же еще я звоню? Только...» «Что?» «Пообещай мне, что твой отец не будет знать, что мы встретимся. Даже о том, что я прилетела». «Тони, мой отец, пообещай мне. От этого зависит жизнь моего отца». «Ты виделась с ним?» «Мы только что расстались. Он, кстати, запретил мне встречаться с тобой». «И ты... ты обещаешь?» «Обещаю. Где мы встретимся?» «Я подъеду к тебе. Ты там же, в Сити?» «Да». «Пожалуйста, убедись, что не приводишь за собой кого-нибудь еще». «Попробую. Тебе ничто не угрожает?» «Я расскажу тебе. Ты когда сможешь освободиться?» «Когда ты можешь быть в Сити?» «Через полчаса где-то». «Старбакс кафе?» «Да, как обычно. Но до скорого». «Тони». Питер назвал ее мужским именем. Видимо, так между ними было заведено. «Да». «Мне тебя очень-очень-очень не хватает». «Ты лучше всех», — сказала Тони и нажала отбой. «Шанкар!» — тут же заорал я в гарнитуру. «Здесь я, здесь!» Мягко умеряя мой пыл, откликнулся мой ангел-сопроводитель. «Ты слышал? Нужно убрать людей с мороженого и срочно послать кого-то в Сити». «Людей я уберу». «А в Сити кто-то будет тоже где-нибудь через полчаса». «А если они встретятся раньше?» «Мы же отслеживаем телефоны». «А если Питер оставит свой в офисе?» «Не оставит. Вдруг они разминутся. Вдруг девушка задержится. Без мобильного у нас жизни уже нет. Не волнуйся, Пол, все под контролем». «Ах да, я же Пол», — вспомнил я. «Но после встречи они же расстанутся. Кто будет следить за девушкой? Она ведь не с сотового звонила». «С сотового. Сим-карта местная. Мы к ней тоже подключились». «Да? И где она сейчас?» «В Фулеме, у метро Парсонс-Грин». Я перевел дух. «Говорю же вам, все под контролем», — повторил Шанкар. «А в Сити я смотрю этих Старбаксов с десяток. Но одно кафе совсем рядом от офиса Питера, Корнхилл 74, напротив церкви Святого Михаила». Я набрал адрес на айфоне. «Вот карта, а вот и фотография. Крошечная кафешка между входом в жилое здание и подворотней, всего два столика у окна. В глубине, наверное, есть и другие. Попытайтесь, чтобы к их приходу там уже кто-то сидел. Какой-нибудь студент с ноутбуком», — попросил я. Вновь прибывшие всегда привлекают больше внимания, чем посетители, которые уже сидят. «Пол, Пол, расслабьтесь. Если бы вы сидели рядом со мной, вы бы поняли, что люди скоро вообще будут не нужны. Вы сами-то хотите подъехать поближе?» «Конечно. Там два бара прямо напротив». «Вижу, я тоже карту открыл. Я скажу вам, где я приземлюсь». «Я сам вас увижу», — Шанкар засмеялся. «Пол, говорю вам, люди больше не нужны». Глава 5. Я добрался до Сити первым. Как и предположил Шанкар, Тони ехала именно на Корнхилл-стрит. Она только что вышла из метро. Я попросил таксиста высадить меня чуть дальше, у Бишопсгейт. Так мы не рисковали столкнуться с ней нос к носу. Заведение, где я приземлился, называлось казенно «The Counting House». Получается, дом счетоведения, бухгалтерия. Зато выглядело оно солидно, даже пафосно. Колонна, соединенная арками по фасаду, люстры, кожа и старые гравюры внутри. 4 сорта эля, между прочим. А мой орган, который, по существующему мнению, создатель придумал наспех, был в режиме стендбай. Месту окна не было, да и вряд ли за кафе напротив можно было успешно наблюдать, даже вытянув шею. Хорошо, пусть все делает техника. Я заказал тигровые креветки с овощами и капучино. «Девушка подходит к кафе», — сообщил Шанкар. «А парень?» «Судя по тому, что сигнал пропал, сейчас едет в лифте». «Ну хорошо. я все равно немного нервничал. Это потому, что Тони оставалась моей последней зацепкой или из-за объявленного дня без алкоголя? «Сиди спокойно», — строго сказал я себе. «Помни о Лао Цзы». «Объект Питер», — поспешно поправился Шанкар, — «переходит улицу. А вот и мой человек появился, первым заходит в кафе. С ноутбуком, как вы просили. Придержал дверь перед вашей девушкой». «А почему я ничего не слышу?» «А, простите, я вам просто звук убавлял, чтобы не отвлекал». В ухе у меня послышались звуки улицы. Шум двигателей проезжающих машин, обрывки разговоров прохожих. «У меня теперь в ухе что, оба телефона? И его, и ее?» «Оба. Потом один можем убрать. Кто-то ведь свой телефон выложит на стол, а кто-то оставит в кармане или в сумочке. Оставим тот, через который слышимость будет лучше». Уличный шум в наушнике вытеснился атмосферой кафе. Приглушенная музыка, стук ложечек, слитый воедино разговор нескольких человек. Они оба были внутри. «Тони!» — проникновенно, богатым, каким-то влажным голосом произнес Питер. Послышался звук поцелуев, потом долгая пауза. «Ну все, все, можешь меня отпустить», — сказала Тони. Вот отодвинули стулья, потом придвинули. «Что будете заказывать?» «Это официантка. В Старбаксе персонал вышколенный, тут же подходит». «Ты заказала уже?» — спросил Питер. «Когда?» «Мне капучино, пожалуйста». «А мне американо и чизкейк, спасибо». «Воспитанный мальчик». «У тебя усталый вид. Ночь в поезде, утро в самолете». «Где ты остановилась?» «Пока нигде». «А где твои вещи?» «Пауза». «Понятно». Видимо, Тони мотнула головой на свою сумочку. «Капучино, американо и чизкейк». Это снова официантка. Принесла заказ. «Большое спасибо». Теперь ждут, пока официантка отойдет. «Прав, Шанкар, не обязательно видеть, и на слух все понятно». «Тони, я очень беспокоюсь. Что происходит?» «И отец сам не свой. Ты знаешь, что в него стреляли?» «Стреляли в моего отца, твой его просто прикрыл. Надеюсь, ты не сказал ему, что я в Лондоне?» «Нет, я же обещал». «Хорошо». «А кто стрелял в твоего отца, и почему его хотят убить?» «Питер...» Тони замялась. Но голос у нее по-прежнему не взволнованный, не растерянный, не испуганный. «Тебе, правда, лучше держаться подальше от всего этого». «Как ты можешь так говорить? Я же... Ты же знаешь, как я к тебе отношусь?» «Ладно, скажем так. Папа узнал секрет какого-то очень большого человека. В Москве. Компрометирующий секрет. И теперь тот человек пытается его убрать. Его и всех, с кем он этим секретом мог бы поделиться». «Включая тебя?» Молчание. Похоже, Тони просто кивнула, потому что Питер сказал. «Тогда зачем, если это опасно, он вызвал тебя в Лондон?» «Папа считает, что в Москве для нас с мамой еще опаснее». «Твоя мать тоже прилетела?» «Нет». «Почему?» Тони молчит. «Трудно объяснить или неприятно говорить». «Почему, Тони?» «Мама не знает, почему папа сбежал в Англию. Она, как и у него на работе, думает, что он был завербован вашими спецслужбами, что он предатель. Она с того дня и по имени его больше не называет». «И что?» «Она не захотела ехать. Я-то в папе была уверена. Ты же знаешь, какой он». «А она поверила. Ну, что он продался». «И где она сейчас?» «Сидит дома». Молчание, стук ложечки, кто-то из них отхлебнул кофе. «Ты волнуешься за нее?» «Ужасно». Первый раз у нее прорвалось что-то человеческое. А то она была самой мисс самообладания. «Хочешь, позвоним ей сейчас с моего телефона?» «Не надо». Опять взяла себя в руки. «Я звонила ей пару часов назад, у нее пока все в порядке». «А что ты будешь делать? И твой отец?» «Мы как раз над этим размышляем». «Я могу спрятать вас обоих. В коттедже моих друзей в Дорсете. Они до осени будут в Штатах. Вот как раз такое место, где вас никто не найдет». «Спасибо, но такого места не существует. Не те упыри нас найдут, так твой отец». «Но он же тоже хочет защитить Влада, и тебя, разумеется». Пауза. «Что?» — спросил Питер. «Это папе решать. Раз он не хочет...» «Но ты можешь пока пожить у меня». Тони засмеялась, горько, так тихо. «Питер, ты смешной. Думаешь, те люди про нас не знают? Меня в первую очередь будут искать у тебя». «Ты права. Но я всегда рядом. Ты же знаешь, ты всегда можешь на меня положиться. Во всем». «Кроме чистки картошки», — закончила фразу Тони. «Похоже, это какое-то их общее смешное воспоминание». Питер усмехнулся. «Кроме чистки картошки». Опять кто-то из них отхлебнул кофе. Ложечка стукнула о тарелку. «Я все думаю про тот наш разговор», — начал свою тему Питер. «Не надо ничего думать». «Но я все равно думаю. Я...» «Тони, останься здесь». Тони вздохнула. «Посмотрим. Пока мне нужно защитить папу и вытащить оттуда маму. Или придумать что-то такое, чтобы мы все смогли вернуться в Москву». «А как сделать так, чтобы та злобная шишка от вас отстала?» «Я не знаю. И не знаю, что это за секрет, который обнаружил папа». «Но если он обнаружил что-то незаконное, нельзя было просто обратиться в полицию?» «Ждет реакцию». «Ну, не знаю, или обратиться в прессу». Опять пауза. Потом... «Питер, ты такой наивный. Это и у вас бессмысленно, а уж у нас?» «Ты имеешь в виду так называемое самоубийство доктора Келли?» «Например». И тут разговор прервался. Долгие секунд 10, потом Тоня... «Ты же обещал». Тон впервые недоуменный. «Питер здесь ни при чем». Я узнал голос старшего Осборна. «Здравствуй, Тони. Я могу тебя поцеловать?» Снова пауза. «Обнимаются?» «Я присяду?» Снова Осборн, отец. «Мне ничего не надо, спасибо». Это, видимо, официантка подходила. «Туда ранила, да?» — спросила Тоня. «Ерунда, заживет», — отмахнулся Осборн. «Тони, я не хочу ничего объяснять, ничего выведывать и тем более вилять и врать». «Хороший стиль у отца, прямой и деловой». «Я просто хочу, чтобы ты передала кое-что Владу, согласна?» «Что именно?» «Во-первых, вот телефон. Это мой собственный, о нем у меня на работе никто не знает. Обязательно скажи ему, я купил вчера на чужое имя новую сим-карту». «Я поняла». «И еще вот этот адрес. Я не хочу, чтобы ты его записывала. Вот, посмотри». Показывает ей карту на смартфоне. «Знакомое место?» «Еще бы». «Сейчас я увеличу». «Наверное, iPhone или iPad». «Выходишь из метро?» «Левее. И вот он, дом, через перекресток». «Я знаю его. Красивый такой». «Вход с боковой улочки, видишь? Вот ключ от входной двери. А этот посложнее, от квартиры». «Лесли, вы уверены?» «И об этой квартире никто у меня на работе не знает. Я снял ее вчера, тоже на чужое имя. Она, правда, небольшая, гостиная и две спальни, но вам места хватит». «Лесли...» Влад совершенно прав в своих опасениях. «Но скажи ему, что он отныне имеет дело только со мной». «Со мной лично. Пока мы... Ну, в общем, нам надо сначала решить главную проблему, все остальное потом». «Лесли, теперь я могу сказать?» Голос ровный, как будто книгу вслух читает. Ну и выдержка у моховской принцессы. «Я хотела сказать вам спасибо. Если бы не вы, папа был бы уже мертв. Он мне рассказал». «Да чепуха». «Нет. Это значит, папа вам полностью доверяет. Даже если у вас есть служебный интерес, чтобы с ним ничего не случилось. Он ничего не меняет. Я буду молиться за вас до конца моих дней. Я, естественно, все ему передам, но решать будет он». «Я на большее не надеялся». «Тебе спасибо, Тони». «Папа, ты подыскал надежное место? Почему не уехать из Лондона?» «Это Питер». «Так же безопаснее для них обоих». «Я знаю, не только для них. И ты в опасности, и я. Пока мы не узнаем, что за люди стреляли во Влада, и не найдем их». «И как же нам быть?» «Вам бы обоим лучше убраться из Лондона». «Мы с Тони могли бы уехать в Дорсет к... никаких деталей», — прервал его Осборн. «А что, тоже идея?» Я прямо вижу, как Осборн-старший пожимает плечами и приподнимает бровь на своем мужественном лице. «Я не уеду, пока папа в Лондоне», — возразила Тоня. «Тогда воспользуйтесь той квартирой», — твердо, скорее приказывая, чем советуя, говорит Осборн-отец. А как мне теперь передвигаться по городу? Снова Тоня. Вы будете за мной следить? Ты поедешь на такси или на метро? На метро. Я сейчас должен буду убедиться, что за тобой нет хвоста. Но обещаю, ты спустишься в метро, и дальше ты свободна. Хорошо. Какое-то движение. Вы простите меня на минутку. Пойду приведу себя в порядок. Сдвигается стул. Шагов не слышно, но она уходит. Потому что через короткую паузу Питер говорит вполголоса: «Отец, как ты меня выследил? Тони же подумает, что я тебя предупредил». Тони умная девушка. Она так не подумает. Подумает. Тони наверняка знает, где я работаю. Это ты, похоже, забыл. Будьте добры, получите с нас. Молчат, пока расплачиваются с официанткой. Отец, я могу быть уверен, что ты все сделаешь правильно. Что ты имеешь в виду? Мне плевать на ваши мутные дела, сами в них разбирайтесь. Мне важно только, чтобы ты не сделал ничего такого, что испортит наши отношения с Тони. Сказать тебе прямо, что я думаю? Скажи. Для меня, сам знаешь, на первом месте долг. Но его можно выполнять по-разному. И я постараюсь сделать так, чтобы, выполняя свой долг, не испортить ни твоих отношений с Тони, ни тем более наших отношений с тобой. Спасибо, папа. Это то, что я надеялся услышать. И я тебя прошу, с Тони ли или без, уезжай из города. Хотя бы, ну, куда ты сказал. Хотя лучше бы слетал куда-нибудь к теплым морям на недельку-другую. Ты считаешь, меня кто-то будет искать? И как меня можно найти? Мне не стоит посвящать тебя в подробности, но имей в виду, что все твои разговоры могут прослушиваться. И по телефону, и просто на улице. Так что никаких важных сведений. Влада ищут очень серьезные люди. А добраться до него они могут теперь только по цепочке через его окружение. Что значит теперь? Забудь. Просто уезжай отсюда. Теперь после того, как вас с Владом пытались убить? Пауза. Просто кивнул. Потом снова Осборн-старший. Что-то наша красавица задерживается. Потом невнятный шум. Кто-то встает, еще один стул резко отодвигается от стола. Шварк! Видимо, Питер хватает свой телефон со стола. «И где она?» — спрашивает Осборн-старший. «Проклятие!» — вырывается у Питера. Глава 6. Теперь, когда хай-тек меня уже не удивляет, только пугает, мне достаточно было секунды, чтобы понять, какую опасность представляет собой мобильный Тони. Предположим, Осборн-старший и вправду пытается помочь Мохову по-дружески. То есть, не втягивая пока в это свою службу, где, как он предполагает, имеется крот, работающий на контору. Осборн, судя по количеству подчиненных, в Ми-5 не самый последний человек, и у него наверняка есть какие-то фонды, за которые он сможет отчитаться потом, когда дело будет сделано. Не за свои же деньги он снимает квартиру в центре Лондона, а она в центре, раз Тони легко узнала место. Это только я стесняюсь намекать бородавочнику про оперативные расходы, отрабатывая полученное когда-то давно наследство от конторы. Однако наш человек в Ми-5 действительно существует. Может быть, речь идет о том самом боссе с редким голосом, для которого было написано так много арий в эпоху позднего барокко и рококо. Хорошо, если Осборн что-то предпринимает для вида, чтобы было ясно, что он со своими людьми с ног сбивается, разыскивая Мохова. Однако ведь его тоже могут заподозрить в том, что он ищет и особый выход на пропавшего перебежчика, с кем у него достаточно тесные личные отношения. Почему бы в досье Осборна не быть записи о том, что его младший сын Питер влюблен в дочь Мохова Антонину, что у них, возможно, был роман? Предположить, что Тони приедет в Лондон, было непросто, но факт пересечения ею границы скоро всплывет. Зачем она прилетела? Ясно, чтобы помочь отцу. Так что если за нею следить, рано или поздно она приведет к Мохову. Свой новый мобильный, не тот, который Осборн купил вчера для связи с Моховым, а тот, чей номер сообщили мне в качестве Майкла Гусмана, он, скорее всего, получил на службе. Что стоит подключить его к такой же аппаратуре, как у Раджа, записывать все его разговоры, слушать все, что происходит вокруг, и определять все прочие мобильники в радиусе 5 метров. Сотовый Питера они и так знают. А второй определившийся телефон может быть только мобильным Тони. И теперь он светящейся точкой перемещается по какому-нибудь монитору. Я бросил на стол пару купюр и бегом выскочил на улицу. «Шанкар!» Громким шепотом позвал я в рацию. «Куда пошла девушка?» «Она сейчас пытается выбраться из дворов, но стремится не к метро, а в сторону Тред-Нидл-Стрит. Осторожно, отец с сыном выходит из Старбакса». Я увидел их наискосок через улицу. Крепкий лысый мужчина и худой парень в строгом костюме. Озираются. Но прохожих мало, и Тони среди них нет. Уступать своей природной любознательности мне было некогда. Я перебежал дорогу перед автобусом и также бегом нырнул во дворы за Корнхилл-стрит. «Где она сейчас?» — спросил я Шанкара. «Я бегу за ней». «Вижу», — усмехнулся мой всевидящий Вишну. «Она повернула налево на Тред-Нидл-стрит. Вы метрах в 100 от нее». «Сколько же здесь прохожих?» «Так, ребята, расступились чуть-чуть. Вот спасибо». «Спасибо», — повторил я вслух компании, выходящей из офиса. «Как она выбралась из кафе?» «Наш человек все видел. Она пошла в туалет, а оттуда через служебный вход вышла во двор. Объекты заметили это, когда еще одна женщина вошла в туалет. Там, видимо, одна кабинка, и Питер это знал». Две женщины ведут под руки старушку, едва переставляющую ноги. Все на одно лицо — бабушка, мать и дочь. Заняли весь тротуар, придется оббегать по мостовой. «Прости, парень, я знаю, что это твоя дорога, и нечего гудеть». «Что они сейчас делают? Бегут в разные стороны?» «Нет, стоят перед Старбаксом». «Что, старший Осборн знает, что Тоню засекли по мобильному?» Я свернул на Тред-Нидл-стрит и мельком увидел ее. Высокий силуэт с кожаным пальто на руке. Ну да, в Москве же снег, а здесь лето. «Подходит к отелю Тред-Нидлс». «Да, спасибо, Шанкар, я ее уже вижу». «Остановилась, ловит такси?» «Похоже, но я добегу до нее раньше». «Как бы не так. Вот очередной старомодный черный кэп подруливает к тротуару. Тони открывает дверь и садится. Последний рывок. Я перехватил ручку двери, прежде чем она захлопнулась, и плюхнулся на сиденье рядом с Тоней». Глава 7. Самообладание ей действительно было не занимать. «Это похищение?» — спросила она своим обычным, холодным, чуть насмешливым тоном. «Она узнала меня сразу, но не закудахтала. Что такое? Как вы сюда попали? Что вы себе позволяете?» Как будто постоянно ждала вмешательства внешних сил. «Это операция спасения», — поправил ее я. «Скажите водителю, куда ехать?» «Скажите вы. Вы же теперь главный, как я понимаю». Но она меня не боялась. Не попыталась выбраться из машины, даже не стала спорить. «Трафальгарская площадь», — сказал я таксисту, чтобы просто отъехать. За рулем снова был крепкий, краснолицый седой мужик, хорошо за 60. «Тот же самый все эти дни, только номера на машине меняет». Тоня смотрела на меня. Спокойно, но без улыбки. От нее пахло какими-то свежими, чуть кисловатыми, молодежными весенними духами. «Дайте ваш мобильник», — потребовал я. Тони полезла в сумочку. «Обычная дамская, через плечо, только довольно вместительная». «Пожалуйста». Я открыл окно и на ходу выбросил телефон на улицу. «Теперь моя очередь?» — насмешливо спросила Тоня. «Черт, а мой сотовый как же? Я же не успел положить его в шанкаровский презерватив, когда ринулся за ней. Наверное, уже успел заразиться». «Сейчас, вы не первая». Я вынул из айфона сим-карту и с сожалением отправил его вслед за Тониным Самсунгом. Водитель удивленно смотрел на меня в зеркало заднего обзора, но, встретившись с моим твердым взглядом, перевел глаза на дорогу. «Донесет потом в полицию?» «Будем исходить из того, что да». «У меня еще есть iPod. Нужен?» Тони снова открывала молнию на сумочке. Теперь она улыбалась. Не располагающе улыбалась, холодно, с видом превосходства. Как королева, которую гвардеец ведет на эшафот. «Я люблю слушать музыку в дороге». «Тогда iPod еще пригодится, спасибо». Тони достала из сумки сигареты, увидела над сиденьем напротив знак, что курить запрещено, покачала головой и спрятала пачку обратно. «Вы с ней в такси, да?» — раздался в наушнике голос Шанкара. «Оба ваших телефона я вижу. Выбросили в окно?» «Они по-прежнему работают?» «Хорошая техника», — похвалил я. «Можешь дистанционно стереть все с них?» «Я их заблокировал, но могу и стереть». «Сотри, ты прав, люди больше не нужны». «Но остальные телефоны у вас остались? В мешочке?» «Да, только этот выбрался на волю». «Айпод для нашего дела не опасен?» «Нет. На них пока можно закачивать музыку только через USB. С интернетом у них связи нет». Тони заметила гарнитуру у меня в ухе и теперь с интересом наблюдала за мной. С интересом, но без удивления. Она же знала, чем я занимаюсь. «Я свяжусь с тобой чуть позже», — отпустил я Шанкара. «Мы ведь по-английски говорили, таксист может теперь прислушиваться к разговору подозрительной личности. Вокруг, конечно, шумно, окошечко между нами маленькое, но все равно не стоит». «Окошечко, кстати, можно и закрыть, что я теперь и сделал». «Вас отключить пока от Питера?» «Да. Не нужно, чтобы что-то отвлекало мое внимание от Тони. А что со старшим?» «Осборн отец приходил с тем мобильным для связи с Гусманом. Я на него уже звонил по вашей просьбе, только он микрофон отключал. Вот сейчас опять включил». «Хорошо. До связи». «Все пишем. Но можно не расшифровывать». «Точно. Спасибо». «И какие у нас ближайшие планы?» — спросила Тони. Теперь, надеюсь, таксисту было не слышно, да и по-русски он вряд ли понимал. «Поговорить. Вы мне скажете что-то свое, я вам свое. Только найдем спокойное место. Вам не нужно меня бояться». «Я не боюсь. А у меня могут быть свои предложения?» «Я слушаю». «У меня есть старая подруга в Лондоне. Она сейчас у родителей в Уэльсе. Квартира пустая, ключ под ящиком с фуксией». «Вариант. Подумаем. Нам нужно сначала расстаться с водилой, не вызвав дальнейших подозрений». Какое-то время мы ехали молча. Тони искоса посматривала на меня. Я то и дело поворачивал голову в ее сторону. После каждого вопроса, который пробивался в моей голове, я говорил себе: «Потом, не сейчас». Возможно, она делала то же самое. Но нет. «Вы хотите его выкрасть?» — спросила Тони. «Какая вероятность, что нас в случайном такси подслушивают?» «Ну, кроме Шанкара. Да еще и по-русски. Зачем мне его выкрадывать?» «Чтобы как-то привезти в Москву, допрашивать, потом не знаю что». «Убийцей она меня больше не считает. Разумеется, Мохов же ей про БМВ наверняка рассказал». Я покачал головой. «Нет». «Но вы же считаете его предателем?» «Уже нет. Пока нет», — уточнил я. «Мы с вашим отцом в машине едва успели перекинуться парой слов. Он вам не сказал?» Тони повернулась и посмотрела мне в глаза. «А почему вы решили, что мы с ним виделись?» «Это логично. Вы зачем сюда приехали?» Тони снова задумалась. Ход ее мыслей был понятен. Сообщение по мейлу, место, где они когда-то ели с отцом мороженое, разговор с Питером, рация у меня в ухе. «Вы следили за мной из аэропорта?» «Нет, со встречи с Питером», — честно сказал я. Наши дальнейшие отношения с Тони предполагали отсутствие лжи и велений с обеих сторон. Осборн тоже такие вещи понимает. «Неважно», — отмахнулась Тони. «Но вам беспокоиться не о чем. После того, как вы папу спасли, сдать вас было бы последней низостью, а папа не такой. Вас он никогда не предаст». «Что?» «Такие вещи заранее никто не может гарантировать», — с сомнением сказал я. «Неизвестно, какое на него будет оказано давление. Кто из его близких окажется заложником? Наконец, существует реально эффективная сыворотка правды. На самом деле, слова Тони сняли с моей души огромную тяжесть. Как люди, которые будут допрашивать Мохова, могут догадаться, что какое-то одно имя он не называет? 200 человек сдал, а про 201-го умолчал? Но как же другие? Мои товарищи по несчастью. Прошла минута, прежде чем я снова открыл рот. Но вы допускаете, что ему все же придется рассказать о том, что ему известно. Деликатно я описал морально и уголовно осуждаемое деяние. «Я не знаю», — признала Тоня, снова глядя мне в глаза. «Искренне так сказала. Тоже понимает, что все мы переживаем сейчас момент истины». «И папа не знает. Он в замешательстве. Он как загнанный зверь». Она вдруг снова раскрылась. Как тогда, в разговоре с Питером, когда сказала, что ужасно переживает за мать. «Понятия не имею, какие у вас были на то причины, но все равно...» Тоня вдруг положила мне руку на запястье. «Без вас, папе, было бы не уйти. Спасибо вам». «Не за что. Я просто вернул долг». Я задумался на секунду. «Хотя, если честно, я не знаю, почему я так поступил». «Главное, что вы это сделали. И еще...» Тоня легонько сжала мое запястье. «Простите меня за Москву». Она отпустила мою руку и отвернулась. Глава 8. Я попросил таксиста остановиться, не доезжая до Трафальгарской площади. Я же помнил, где там стоят камеры. Водитель скажет, в какое время мы вышли, а дальше нас поведут по всему городу. Я открыл задвижку окошечка. На счетчике было около 20 фунтов. Я протянул 50-фунтовую купюру. «Сдачи не надо», — сказал я. Водитель внимательно посмотрел на меня. Могу поспорить, я был его самым подозрительным клиентом за многие годы. «Вы уверены, сэр?» Я его едва понял. «Кокни. Еще один отличительный признак вместе с полом и возрастом лондонских таксистов». «Мы же друг друга поняли?» Водитель оживился и перехватил банкноту. Я отметил две особенности его носа. Красного цвета и весь изрытый крупными порами. А тут есть на что посидеть в пабе не один вечер. «Вы говорили по-польски?» — спросил он, приникая к окошечку, как бы желая разговором поблагодарить меня за такую щедрость. «Может, и не позвонить сразу в полицию?» «Да, по-польски». Таксист важно кивнул, он был доволен собственной эрудицией. Потом он разразился длинной тирадой на родном языке простого лондонского люда, но я не распознал из нее ни слова. Я недоуменно повернулся к Тоне, она водителя слышала. Проще всего было сделать вид, что ты услышал, кивнуть и выходить, не усиливая подозрений. И опять я был неправ. «Он говорит?» «Ну, насколько я его поняла», — стала переводить Тоня, — «что вез вчера одного поляка. Тот точно так же говорил по телефону. Он ехал на стадион Челси». «Опа-на! Что, вот она, та невероятная случайность, которая позволяет раскрыть идеальное убийство». «Да нет, так только в кино бывает». Тоня тоже насторожилась. Отец явно рассказал ей, откуда стрелял снайпер. «Оно и понятно, Челси же купили поляки», — прикинулся дурачком я. «Русские, русские!» Это я и без перевода понял. «Но тот парень был не футболист, музыкант». «Как вы сказали, музыкант?» — переспросил я. «Да, у него была гитара». «Гитара тоже слово несложное». Подкрепить его радость от роскошных чаевых сознанием, что он поступает правильно? Ну, не упускать же такой случай. Хорошо. Тогда давайте поговорим серьезно. Я достал свое удостоверение Интерпола и сунул его под нос водителю. «Я сразу догадался, что вы из польской полиции», — довольно сказал старик, незнакомый и с испанским языком тоже. «Вывезли его вчера утром? Часов в 9?» «Уже в 10. Старик устроился у окошечка поудобнее. Это было во звездный час. Все видели по телевизору таких людей, которые были свидетелями аварии на перекрестке или падения строительного крана. Я подсадил его у метро в самом центре, на Стрэнде. Такие простые слова я уловил почти все. Тем не менее, уточнил взглядом у Тони. Она-то хоть все понимает? Она кивнула. «Как выглядел тот музыкант?» — спросил я. «Молодой парень в бейсболке с бритой головой. У него время от времени через шею жила пропечатывалась. Там, где он показал», — перевела Тоня. «Интересно. А как он был одет?» Тут опять Тоня пришла на помощь, и то ей пришлось переспрашивать. «Он говорит, что на парне был светло-зеленый плащ. И бейсболка тоже зеленая, без надписи». Мы с Тоней переглянулись. «А возраст точнее?» — спросил я у водителя. «Лет 22-23?» «Нет, постарше, лет 30. Для меня все они молодые парни. Но они меньше 30, может, 35. Высокий такой, худой». Это я опять понял, или решил, что понял. Уточню потом у Тони. «Ну что, словесный портрет, считай, полный». «Хорошо, спасибо», — сказал я, вылезая наружу. «Удачного вам дня». «И вам тоже, сэр!» — откликнулся водитель и заговорщицки прищурился. «Он что-то украл, да?» Глава 9. Я просил таксиста отвезти нас на Трафальгарскую площадь еще и потому, что там всегда толпы народа и легко затеряться. Но раз мы и не попали под уличные камеры, был смысл просто нырнуть в метро. Мне нужно было спокойное место, переговорить с Шанкаром по рации, залезть в интернет и отправить сообщение Сквайру. Так что ресторан или кафе по соседству меня сейчас не устраивали. Тоня успела закурить и теперь молча ждала, пока я приму решение. Взгляд у нее снова был ироничным. Умный взгляд. «Далеко живет ваша подруга?» — спросил я. «Прилично. Почти в Уимблдоне». «Тогда поехали, Антонина Владимировна». «Тоня!» — миролюбиво поправила она, жадно затягиваясь. «Торопится принять свою дозу яда. Понимает, что мы сейчас спустимся в метро». «Я вообще-то по паспорту не Антонина, а Антония. Мама настояла. Ее маму так звали. Мама наполовину болгарка. Так что я Антония. А вас как звать?» «Клеопатр». Тоня улыбнулась. Широко так, искренне. «В моих жилах половина египетской крови», — уточнил я. «Что, кстати, не исключено, хотя, конечно, не половина. У моего отца, как и у большинства испанцев, возможно, были предки-арабы. Как у множества русских, есть и отдаленные татарские корни». У Тони был проездной, дневной или недельный. Наверное, купила в аэропорту, она же, считай, местная. Я обычно тоже так поступаю, только в этот приезд еще не удосужился. Так что мне пришлось встать в космополитичную очередь в кассу. Тони осталась в сторонке и не спускала с меня глаз. Что, я тоже стал одной из ее немногочисленных зацепок? В метро разговаривать невозможно, но Тоня то и дело внимательно, не скрываясь, поглядывала на меня. Мы сделали пересадку и, перебравшись на другой берег Темзы, доехали до Саутфилдс. «Вы обедали?» — спросил я, когда мы вышли из игрушечного островерхого домика станции на оживленный перекресток. «Может, нам зайти куда-то поесть?» «Я не голодна. А вот купить-выпить было бы неплохо. Мне, во всяком случае, пара глотков не помешала бы. «Вы что пьете? Клеопатр?» — спросила Тоня. Я вспомнил. «Джентльмен не пьет до захода солнца». «А вы что будете?» «Я люблю джин, но от него потом жуткий сивушный запах изо рта. Все равно, что-нибудь крепкое. Виски». «Угу». Я принялся сканировать окрестности. «Вон магазин, где продают выпивку», — показала рукой Тоня, уже раньше явно обследовавшая основные центры притяжения. «Дальше ничего не будет, здесь же деревня». И вправду, Едва мы свернули с перекрестка на Реплингем-роуд, назвать это городом было уже трудно. Одинаковые ряды двухэтажных домиков, кстати, вполне буржуазного вида. Прохожих мало, но со значительной пропорцией темнокожих, а их в деревнях пока нет, значит, все-таки город. Дом подруги был совсем рядом, минутах в пяти ходьбы. Тони зашла за низенький, выкрашенный белой краской заборчик, привычным жестом приподняла цветочный горшок в палисаднике и торжествующе показала мне ключ. «Весьма неосмотрительно со стороны вашей подруги», — не одобрил такой беспечности я. Чтобы испытать непоколебимость своей воли, я купил 12-летний Чивас Ригал, который одно время был моим любимым напитком. Мы прошли на кухню, и Тони первым делом села и налила себе полстакана. Потом сжала ноздри и сделала три больших глотка. Пьяницей она не была, у нее все лицо перекосило. «Точно нет?» — спросила она меня. «Точно. Но вы не стесняйтесь». «Нет, я не хочу напиваться. Мне просто нужен крепкий удар по мозгам. Они потом прояснятся и будут как новенькие». Прямо слово в слово мои оправдания. Тоня снова закурила. Это собственное ощущение от сигареты я со времен молодости уже позабыл, возможно, тоже мозги прочищает. Домик был совсем небольшой, но чистенький, обжитой, уютный. На первом этаже гостиная, некое подобие кабинета и кухня. Спальни, как принято, были на втором этаже, на которой вела крутая лестница с витыми перилами. Всюду фотографии и картинки на стенах. Растений нет. Видимо, подруга Тони выставила их в палисадник или доверила соседям, чтобы поливали. Письменный стол, плоская коробочка подмигивает без устали зелеными глазками. Какой же теперь дом без Wi-Fi? Глубокое кресло, рядом на консоли лампа под абажуром. Любит читать хозяйка дома. Книги по всему дому раскиданы. Гостей сажают на два низких толстых мата, покрытых коврами. И столик такой же низкий, восточный. Другой мебели нет. Тони сейчас, скрестив ноги в позу лотоса, за этот столик переместилась с бутылкой и сигаретой, а я бухнулся в кресло. Я достал из волшебного мешочка свой второй iPhone и, отыскав на письменном столе скрепку, принялся вставлять в него симку. «Кстати, телефон Питера был в моем Самсунге», — сообразила Тони. «Я его на память не знаю». «Не страшно, я подскажу», — успокоил ее я. Тони выпустила дым в сторону и снова с интересом посмотрела на меня. Я в ее глазах сейчас как Гарри Поттер. «И еще куча телефонов лондонских друзей». «У вас сейчас в Лондоне один друг, я. Возможно, и Питер тоже, только пользы от него будет мало. Ну, и с очень большой натяжкой Осборн-старший». «Ну, от него-то польза может быть?» — вставила Тони. Я задвинул сим-карту в телефон и включил его. Зато и цена за эту помощь будет высокой. «А какая ваша цена?» — полюбопытствовала Тоня. «Скажите, я же вижу теперь, что вы какой-то ненормальный. Вот вы что бы сделали с папой, если бы он тогда не сбежал из машины? Если бы он полностью оставался в вашей власти?» «Ну, поговорил бы с ним. Он, похоже, считает, что его положение безвыходное, а я уверен, что мы сможем его разрулить». «И вы помогли бы ему выпутаться из этой истории?» «Да». «Просто так, по доброте души?» «Не хочу себя оценивать, потому что мне кажется, что так будет правильно». «Да? Поверить в это трудно, но ведь есть многое на свете, друг Гораций». Тоня достала из сумочки маленький спрей и брызнула себе за оба уха. Потом увидела себя со стороны и засмеялась. «А, может быть, я могу отблагодарить Спасителя?» Виски на нее, похоже, подействовало как бита, какими сваи забивают. Я посмотрел на нее. Такая гибкая, симпатичная змейка, и, возможно, духи у нее с феромонами. Что у нее на уме? Вы не считаете меня привлекательной? Или я не в вашем вкусе? Вы очень привлекательны и вполне в моем вкусе, успокоил ее я. Просто ситуация к этому не располагает. Да? Тоня загасила окурок. «А меня опасность как раз заводит». «О, дева-мать!» — вовремя вспомнил я. «Какой же мощный инструмент подавления воли Господь создал нам на погибель? Это тебе не мелочь, вроде печени. Нет, секс — это какая-то универсальная ловушка и для трезвенников, и для праведников. Моя-то воля из легированной стали или даже из титана. Я же вон даже ни глотка не сделал с самого утра. А что вы скажете Питеру? Попробовал увильнуть я. С ним все просто, рассмеялась Тоня, одним большим глотком опустошая стакан. Скажу ему, что согласна выйти за него замуж. Я тоже улыбнулся. И тогда, как при крещении в зрелом возрасте, все грехи снимутся без исповеди. Тоня села и снова плеснула себе виски. Уже не наполовину, на пару пальцев, как приличные люди не в состоянии стресса. «Я, кажется, поняла. Если вы такой ненормальный, как я думаю, вы просто не считаете возможным, сейчас выговорю, воспользоваться сильной позицией». «Думайте, что хотите. Я же вас не обидел. Вы действительно очень сексуальная». Тоня стала вставать и опасно покачнулась, чуть не опрокинув столик. К виски она больше не притронулась. «Вы не возражаете, если я пойду прилягу?» — спросила она, направляясь к лестнице. «Только на часок. Дорога непростая была. Обещайте разбудить меня?» Я посмотрел на часы. Без 10:03. «Хорошо, разбужу». «Железно», — наставительно произнесла она. «Я ведь готова проспать до утра». Она тяжелевшей походкой поднялась по скрипучим ступенькам. Открыла дверь, но закрывать ее сил уже не было. Плюхнулась на матрас, отсюда было слышно, и затихла. «Где напился, там и спи», — любил приговаривать Некрасов. «Шанкар», — позвал я в гарнитуру. «Здесь Шанкар». «Давай подытожим, что у нас». «Телефонов на прослушке у нас по-прежнему два. Питера и старшего Осборна. Но отец для звонков им не пользуется, а сейчас вообще отключил». «А где он?» «Едет по набережной на уровне колеса обозрения. Сейчас уточним у нашего человека». «Тот парень следит за ним от кафе?» «Вы молодцы». «Сейчас, подождите». Шанкар отключил меня. 30 секунд, 40, минута. Осборн-старший сел в такси на Корнхилл-стрит через 10 минут после того, как девушка сбежала. «Нет, наш человек за ним не ездит. Мы и так все знаем. Что дальше делаем?» «Все равно слушайте». «Конечно. Телефоны, которые вы выбросили, кто-то подобрал. Похоже, случайные люди, так как они ползут в разные стороны. Не очень правильно было выбрасывать их так, с телефонными книгами и прочими личными данными. Я их блокировал, но стереть данные пока не получается». «И что теперь? Разыскать тех людей с помощью вашей аппаратуры и отобрать телефоны? Они же все равно заразные». «Это правда». «Я-то выбросил один из телефонов, что вы мне дали. На нем, кроме пары исходящих, практически ничего личного нет», — пояснил я. «Мне приятно было, что и я был не лыком шит». «Все не так просто», — возразил Шанкар. «Но будем надеяться, что его подобрал обычный прохожий. А что было в телефоне девушки?» «Не знаю, она легла спать». «А сын что делает?» «Вернулся на работу. Его опять мучают звонками из-за протухшей трески». «Пишите его. И подключите меня, как только речь пойдет не о треске. Ну и вдруг отец забудется». «Будем надеяться. Вы сами не забывайтесь. Позвонили, и сразу телефон обратно в волшебный мешочек». «Хорошо, я другие не доставал». «Пока отключаем вас?» «Отключаем». Я составил сообщение для Эсквайра, зашифровал его и отправил через Пикассо. Я написал, что девушка со мной, и что она, возможно, поможет мне встретиться с атлетом. Еще я попросил срочно обеспечить безопасность его жены. Просто увезти ее на одну из наших конспиративных квартир с адекватной охраной. Наконец, подумав, я послал ему и словесный портрет предполагаемого киллера. От бородавочника новых сообщений не было. Тоня уверена, что Мохов меня не сдаст. Это что-то меняет? Для меня очень многое. С большой степенью вероятности моей жизни теперь ничто не угрожает. Так что, я свободен? Возвращаемся в Нью-Йорк? Такая мысль слишком промелькнула. Я подумал еще и снова позвал Шанкара. «Слушай, точно тебя не засекут, если ты позвонишь вашему объекту А, Осборну-старшему?» «Какой вы недоверчивый! Я же говорил уже, с фантомного номера». «Тогда позвони ему и скажи вот что». Я продиктовал ему словесный портрет киллера с гитарным футляром. «И у него, по крайней мере, двое сообщников. Молодая женщина среднего роста, волосы светлые, одета в черную кожаную куртку с закатанными рукавами, и мужчина на мотоцикле. Я напряг память. Вернее, попытался вернуть перед мысленным взором ту сцену. Он весь был одет в черную кожу, как многие мотоциклисты. Шлем... И шлем черный, может быть, со вставками, с серыми. И, Шанкар, обязательно дождись реакции. Если ее не будет, спроси сам, что они собираются делать с этой информацией. «А почему они должны мне ответить? Я ее в каком качестве передам?» Я усмехнулся. «Ах да, скажи, что звонишь от Гусмана». «Хорошо, я помню имя». «От Майкла Гусмана. Перезвони мне сразу». Я выпрямился в кресле. Взгляд мой сам собой съехал на открытую бутылку Чивас Ригал. «Нет, не дождетесь». Я прошел на кухню, открыл несколько шкафов, нашел пакетики с чаем. Потом выплеснул старую воду из чайника. Не электрического, а какой ставят на плиту. Я думал, такими уже никто не пользуется. И налил свежий. Плита была газовая, спички лежали рядом. Я почувствовал, что проголодался. Сейчас Тоня проснется, и нужно будет что-то придумать с едой. «Пол!» — раздался голос в гарнитуре. «Есть такой». Я втянулся в игры Шанкара. «Объект А информацию принял и сказал, что ее будут проверять по всем каналам». «Информацию проверять или искать людей?» «Он сказал, что передаст ее в полицию. Значит, людей искать». «Отлично». «Он еще хотел бы с вами встретиться». «А вот это вряд ли». «Сообщить ему?» «Нет, не надо. Вдруг что-то изменится. Хотя с Осборном в любой момент можно снова связаться». «Что-нибудь еще?» «Нет, спасибо, Шанкар. До связи». Вода в чайнике закипела. Я бросил в чашку пару пакетиков и залил их кипятком. «Хорошо, будем считать, что себя я своим, казалось бы, безрассудным, даже самоубийственным поступком со спасением Мохова на самом деле обезопасил. А что со всеми остальными? Со всеми моими собратьями по несчастью? С сотрудниками, которые, как Лешка, сталкивались с Моховым по работе, но в первую очередь с коллегами-нелегалами и местными агентами конторы. Сидит сейчас такой человек в своей квартире, возможно, в нескольких кварталах отсюда, с женой-англичанкой, двумя дочерьми, собакой, кошкой, попугаем. И никто из домочадцев и не догадывается, что он на самом деле русский шпион. Он уже тоже получил экстренное сообщение от Эсквайра или другого своего куратора, сидит и горюет. Или уже до Москвы добрался, но тоже пока проблема не решена, пьет и кручинится. И таких людей может быть десятки. Надежда у них только на Господа, но он вряд ли с уважением относится к шпионским играм. На тех, кто в конторе этот кризис пробует разрешить, что уже реальнее, и просто на счастливую случайность. Я посмотрел на часы. Тонино время практически истекло, и пора было пойти что-либо съесть. Никогда я особенно от голода не страдаю, а сейчас чувствую. Стресс. Я обычно его по-другому глушу, но из-за моего утреннего зарока организм требует обратить на него внимание хотя бы с помощью пищи. Снова там и слишком пробудилась, с немного другого ракурса. Попросил бы меня бородавочник разыскать перебежчика, если бы тот понятия не имел о моем существовании. Вряд ли, не попросил бы. Для таких заданий другие люди нужны. Эсквайр даже в сложившейся ситуации не хотел меня отпускать. Ну вот, я уже в деле. Да, себя я обезопасил. А на остальных плевать? Глава 10. Тоня спала на боку в позе зародыша. Немаленький такой зародыш, где-то 1,70 м. Она на невысоком каблуке была с меня ростом. Дышала она прерывисто. Что-то тревожное ей снилось. Боюсь, действительность предстанет для нее не в виде царства гармонии и покоя. Но ее время и вправду истекло. «Тоня!» — тихонько позвал я. Она не услышала, даже не шевельнулась. Я сделал несколько шагов, чтобы прикоснуться к ее плечу. Не за всякое же место можно тронуть чужую женщину. Тоня проснулась и рывком села в постели. Она спала поверх покрывала, под шерстяным пледом в белую и синюю клетку. Сообразить, где она и с кем, заняло у нее несколько секунд. «Сколько времени?» «Почти 4, как договаривались». «Это чай у вас?» «Да, я позволил себе». «Можно?» Тоня протянула руку к моей чашке и сделала несколько маленьких жадных глотков. Чай был еще горячим. Лицо у нее перекосилось. «Голова раскалывается. Сколько я выпила?» «Немного. Но в вашем состоянии много и не надо». Тоня вернула мне чашку и откинула плед. «Говорят, что лучше всего еще чуть-чуть выпить». Она села на краешек кровати, надела сапоги, она по московской погоде была в сапогах, и, уцепившись за меня, встала. Сразу два признака изменения отношений. Отпила из моей чашки, и вот теперь оперлась на меня. Я спустился вслед за нею в гостиную. Тоня обнаружила на столике свой недопитый стакан с виски и, морщась, сделала глоток. «Что?» — спросила она. «Ничего. Вы становитесь на опасный путь. Говорю вам со знанием дела». «Я помню, что я вам говорила перед тем, как лечь», — сказала она с привычной ироничной улыбкой, вытряхивая из пачки сигарету. «Надеюсь, вы не восприняли это всерьез?» «А как я должен был это воспринять?» Я забрал со столика спички и дал ей прикурить. «Я вас испытывала, Клеопатр». Я пожал плечами. «Хорошо, пусть так. Вы не хватаете легкую добычу. Думаете, что в ней это уж точно стальной крючок? Зазубренный». «Хм. Но в своей привлекательности она не сомневается». «И она права». «У вас какие планы?» — спросил я. «Папа обещал позвонить ближе к вечеру. А вы что собираетесь делать?» «Что-нибудь съесть. Вам тоже не помешает». «Папа...» Она замялась. Тоня называла Мохова только «папа», не «отец». «Ну, в общем, мне лучше лишний раз на улицу не выходить. Папа сказал, не стоит». «Папа говорил вам, что и с Питером не стоит встречаться». Тоня замерла со стаканом в руке, откуда я и такие вещи знаю. Потом решила ничему не удивляться и снова отпила с гримасой отвращения. «Ну и здесь Володя тоже прав», — продолжал я. «Пойду что-нибудь куплю. Вы как к китайской еде относитесь?» «Хорошо. К любой азиатской хорошо. Здесь же прямо в соседнем доме китайский ресторанчик». «Я заметил. Возьму на вынос. Какие-нибудь креветки, жареные овощи, рис. Все это только с уткой. Там очень вкусно готовят утку. И суп с морепродуктами». «Все это скоро будет». Свой айфон я оставил в доме, вроде бы по рассеянности. А выйдя на улицу, вызвал Шанкара. «Слушай, я вышел за едой, а телефон специально там оставил. Слушай внимательно, хорошо?» «Без проблем». «У девушки мобильного больше нет, но она по городскому может позвонить». «Понял». Обнаружив, что наличных у меня оставалось немнемного, я вернулся к метро и снял 1000 фунтов в примеченном мною банкомате HSBC. Как все люди, выросшие в бедности, ну, в моем-то детстве я считал, что мы богатые, только потом понял, когда стало с чем сравнивать, я всегда боялся пустых карманов. Китайский ресторанчик был небольшим, с длинным прилавком у входа и двумя столиками в глубине. Чем такие заведения хороши, каждое блюдо ты видишь. Я набрал всего понемногу, включая суп, который усатый дедушка за прилавком налил в картонные стаканы с крышкой, как в Макдоналдсе. Весь мой выход в город вместе с банкоматом занял 20 минут. «Шанкар?» — позвал я, подходя к дому. «Я Шанкар. В доме все тихо, никаких звонков». «Не опасается меня Тоня. И ведет честную игру?» «А наши друзья?» «Отец приехал на работу, на Милбанк, но в здании он пропал с монитора, видимо, зашел в защищенное помещение. Или оставил телефон коллеге и уехал. А сын у себя в Сити». «Спасибо тебе, Шанкар. То, что для тебя рутина, на самом деле очень важно». Я искренне это сказал. Мне не нужно было Шанкара стимулировать. «Всегда рад помочь». Я все же слегка проверился, прежде чем вернулся в дом. «Вы забыли взять телефон». Такими словами встретила меня Тоня, забирая пакеты. «Он звонил?» «Нет». мы выложили еду на столик перед матами. Бутылки с виски на нем уже не было. Я сел у стены, вытянув ноги в сторону. А Тони расположилась на мате напротив, сев, похоже, привычную для нее позу лотоса. Она раскрыла все пластиковые плошки, достала палочки и теперь щелкала ими. Но не возбужденно, как голодный человек, а рассеяно. Она думала не о еде, хотя к виду ее и не была безразлична. «Нас здесь не могут найти?» — спросила она. «А многие знают про эту вашу подругу?» «Не думаю. Мы вместе в универе учились, нас человек 30 было. Меня больше волнуют ваши друзья». Тони показала рукой на гарнитуру у меня в ухе. «За ней давно проверенные люди». В глазах у нее вспыхнул тревожный огонек. «Русские?» «Нет». «А стреляли в папу русские?» «Ну не англичане же». Какое-то время Тони поклевала изо всех плошек, с шумом, с удовольствием запила супом и выбрала одноразовые ложечки морских гадов. «А как все-таки вы меня обнаружили?» «Это важно?» «Это важно. Так же могут выйти на папу». «Не выйдут, если он сам не наделает глупостей». «Кстати, как он вам может позвонить? Ваш телефон я же выбросил». «Он знает, что я здесь». Не побоялась привести меня в квартиру, которую ничего не стоит превратить в западню. Он не обрадуется, если узнает, что вы и меня сюда привели. Я не скажу ему. Я не уверена, что папа сейчас способен здраво мыслить. Тем не менее, я хочу с ним переговорить. Вы должны это как-то организовать. Тони задумалась. И как? Где? Пусть он просто приедет сюда. Тони с сомнением покачала головой. «Не знаю». Она отодвинулась от столика и закурила. Я подобрал все из вегетарианских плошек и залпом осушил суп из стакана. Это превращалось в жор. Неизвестно, не было бы меньше вреда от пинты эля. Вечером разрешу себе покончить с абстиненцией. Я встал. «Извините», — сказала Тони, рукой отмахивая от меня сигаретный дым. «Я не поэтому. Мне надо проверить почту». Проверка со всеми закачками и расшифровками заняла минут 20. Сообщений от Эсквайра было два. Первое короткое. «Мать в безопасности. Спасибо за подсказку. Будьте осторожны. Что значит «спасибо за подсказку»? Наши люди увезли ее в последний момент? И зачем напоминать то, что и так ясно? Что, ситуация еще обострилась? Второе послание с перерывом почти в час, совсем недавнее, было и вовсе тревожным. «Особо важно. Ситуация изменилась. Немедленно прекратите операцию. Жду у себя завтра. Это приказ. Тревожным было не содержание сообщения. У нас с бородавочником обусловлен код, который знаем только мы. Если меня раскроют, и я сочту нужным вступить в какую-то игру, я отправлю ему сообщение, начинающееся словами «особо важно» и завершающееся подписью «ваш С». И тогда он будет знать, что все, что находится между двумя данными фразами, написано под чужую диктовку, так как ни в каком другом случае я подобные обороты речи употреблять не должен. То же и со стороны Эсквайра. Неважно, что он под давлением каких-то людей или обстоятельств напишет мне между словами «особо важно» и «это приказ». Такое сообщение просто означает, что ситуация в Москве выходит из-под его контроля, и тогда я должен действовать по собственному усмотрению. Но скорее вопреки тому, что он мне будет предписывать. «Какие новости?» — спросила Тоня. «Спокойно», — спросила, — «значит, на моем лице ничего не отразилось». «Можете не беспокоиться за свою мать», — сообщил я. «Ее отвезли в безопасное место. Не уверен только, что с ней там будет связь». Тоня напряглась. «Отвезли? По вашей просьбе?» «Да». «Абсолютно надежным человеком». Тоня по-прежнему сверлила меня взглядом. «В каких-то вещах, Тоня, вам придется мне довериться. Теперь вашей маме точно ничто не угрожает». Я и сейчас, после второго сообщения, был в этом уверен. Даже если на бородавочника надавили откуда-то совсем сверху, он свое распоряжение не отменит и про него вряд ли заикнется. «Кстати, а почему ваш отец хотел, чтобы вы с матерью срочно перебрались в Лондон?» — спросил я. «Это же риск». «Он после неудавшегося покушения решил, что нас возьмут в заложницы, чтобы заставить его вернуться в Москву». Он был страшно расстроен, что мама не полетела вместе со мной. Он даже допускает, что ему придется вернуться, чтобы вызволить ее. Если ее еще можно будет вызволить. Он просил позвонить, чтобы мама никому не открывала дверь. Я усмехнулся, как будто в наши дни дверь может спасти. Тоня поняла. «Вы уверены, что маму увезли ваши люди, а не те?» «Уверен. Те люди мне бы не стали докладывать. Да они и не в курсе, как со мной связаться». «А что я в принципе существую в курсе?» — спросил себя я. «Получается, что да, раз Эсквайр написал мне под контролем. Но кто я и как меня разыскать, он, насколько я его знаю, не скажет и под присягой на суде и с пистолетом у виска. Что-нибудь придумает?» «Вы никуда не уйдете?» — спросила Тоня. «Нет. Только чтобы нам всем двигаться вперед, мне нужно поговорить с вашим отцом. А что?» «Мне вдруг стало страшно», — дрогнувшим голосом произнесла она. Глава 11. И да, я по-прежнему хотел поговорить с Моховым. Однако какие, собственно, у меня теперь были для него аргументы? Какой выход я мог ему предложить? Конечно, если бы бородавочник сообщил мне, что землеройка разоблачена и арестована, и что все мы можем возвращаться к нормальной жизни, я был бы на коне. Но получается, что этот неприкасаемый предатель, околокремлевская землеройка, нашел управу и на такого суперсекретного, забаррикадированного от обычной жизни человека, как Эсквайр. И не только нашел управу, но и смог проконтролировать содержание сообщения, которое тот отправил своему суперсекретному сотруднику. В лучшем случае дела могли обстоять так. Кто-то позвонил с верхнего этажа всей вертикали власти на самый верх конторы. Ее руководитель вызвал Эсквайра и спросил, работает ли кто-то по Мохову в Англии, помимо резидентуры. Своему начальнику, если его в этом могут уличить, Эсквайр откровенно врать не станет. Получив положительный ответ, руководитель потребовал немедленно отозвать вольного стрелка в Москву. А текст зашифрованного приказа после отправки показать ему, чтобы он мог доложить наверх. Бородавочник так и сделал. Только инструкции, благодаря нашему коду, мне выдал противоположные. Работай, но не вылезая из тени. Поразмыслив еще, я пришел к выводу, что это был не лучший вариант, единственно возможный. Связь наша устроена так, что после получения сообщения фотография со скрытым текстом с Пикассо исчезает. То есть в лесу известно, что я строгие указания шефа получил. Какое-то время враги в Москве будут просто ждать, когда я там появлюсь. Так что до завтра я мог жить более или менее спокойно. А дальше как? Завтра пятница, а к вечеру субботы я обещал Джессике вернуться в Нью-Йорк. Не очень понятно, как за оставшееся время все могло бы прийти в норму. Теперь Тоня сидела в кресле под лампой, курила и смотрела, как я ходил взад-вперед по комнате. «Вы чем-то встревожены», — произнесла она наконец. «Утвердительно так произнесла». «Нет-нет». Видимо, прозвучало это не очень убедительно. «Плохие новости из Москвы? Вы со мной не всем поделились?» «Я же сказал, за маму вашу не волнуйтесь». «А за кого я должна волноваться? За нас с вами?» «Мы с вами глупостей не наделаем. Если уж вам так необходимо волноваться, волнуйтесь за отца». Не стала спорить. Ну, что ее-то папочка глупостей не наделает. «Когда он должен позвонить?» Тоня пожала плечами. «Вечером». Я посмотрел на часы. 17:45. Я хотел сказать что-нибудь банальное, типа, что время еще есть, когда в гарнитуре раздался голос Шанкара. «Пол!» «Да, я слушаю». «Похоже, за мной хвост». «Они нас слышат?» «Нет, просто за нами едет машина». «Ты сообщил на базу?» «Да, Радж не в восторге. Я сейчас уведу хвост подальше и попробую от него оторваться. Пауза. Что? Сейчас полминутку. Еще пауза. Пол, Радж просит вас пока с нами не связываться, пока ситуация не прояснится. Мы сами на вас выйдем, не отключайте рацию. Этого только не хватало. «Но теперь-то неприятности?» — спросила Тоня, не перестававшая наблюдать за мной. «Неприятности?» — вздохнул я. «Это живая ткань бытия. А что, у меня что-то написано на лице?» «Нет, у вас лицо игрока в покер. По нему ничего нельзя определить». «Что плохой признак?» «Такое отсутствие выражения лица может означать, что у нас сплошная череда неприятностей, только вы не хотите это показать». Она сказала «у нас», что хорошо. «Хотя», — продолжала Тоня, — «хотя, возможно, у вас другого лица и не бывает при вашей-то профессии. Вы как выражаете тревогу? Или радость, или грусть?» Я посмотрел на нее. «Как действительно я это делаю?» «Не знаю», — честно сказал я. «Но ваши близкие... У вас же есть близкие? Они как-то ваши невербальные коды считывают?» «Хм. Я как-то не задумывался». Да и зеркало с собой не ношу, чтобы смотреться в него при возникновении каждой новой эмоции. А что, у меня лицо как маска? Нет, я же сказала, у вас лицо игрока в покер. Когда вы в покер не играете, вы, я допускаю, можете быть совсем другим. У меня в Нью-Йорке есть несколько знакомых из мира большого бизнеса, у которых и вправду лица нет. Есть набор масок. Для деловых встреч, для корпоративных вечеринок, для игры в гольф, для повседневного ношения. Что, я тоже становлюсь таким? Но Тоня уже спохватилась. «Простите меня, я часто лезу не в свои дела, но сейчас...» Но сейчас от того, насколько правильно она понимала меня и мою мотивацию, зависело очень многое. «Хорошо», — сказал я. «Давайте я тоже полезу в дела, которые у нас стали общими». «Вот вы сообщите отцу новый телефон Осборна, который предназначен только для связи с ним. Вы потом дадите его и мне?» «Вы весь наш разговор слышали?» Она показала взглядом на гарнитуру у меня в ухе. Я кивнул. Тоня подняла бровь, задумалась. «Вы же сами слышали, что этот телефон предназначен только для связи Лесли и папы», — напомнила она. «Но, зная я его, я смог бы вмешаться в критический момент». Как это уже раз произошло. Тоня еще подумала. Потом потянулась к сумочке, стоявшей рядом с креслом, покопалась в ней и вытащила листок бумаги для заметок. Вот он. Спасибо. Я вбил его в айфон. Как ни кстати Шанкар выпал из операции. А вы собираетесь воспользоваться той квартирой? Которую снял Лесли? Да. Я вряд ли. А папа не знаю. «Вы хотите ее адрес тоже?» «Если мы друг другу доверяем». «А зачем вам?» «Например, чтобы узнать, не снял ли Лесли квартиру в доме напротив. Чтобы наблюдать за ней». Тоня о такой возможности не подумала. Думает сейчас. «Хотя, должен признать, на ту встречу на кладбище Осборн пришел один», честно сказал я. «Даже его сотрудники не знали». Тоня подняла брови, покачала головой и вздохнула. Похоже, она впервые вплотную столкнулась с миром своего отца и с последними достижениями IT. «Вы и его слушали?» «Я к тому, что мы никогда не знаем, у кого мы на стеклышке под микроскопом», — ушел от прямого ответа я. «Так что всегда неплохо иметь запасные варианты». Тоня снова вздохнула. Это был ее час принятия трудных решений. «Вам тот адрес действительно нужен? Вдруг папа захочет воспользоваться квартирой Лесли?» Он не станет, если будет знать, что вы о ней знаете. Тогда не надо. Скажем, что теперь я вас испытывал. Тоня что-то хотела сказать, уже открыла рот, но не стала. Глава 12. Телефон зазвонил в самом начале седьмого. Странно в наши дни слышать обычный телефонный звонок. хотя некоторые уставшие от гаджетов люди закачивают такой в свой мобильный. Тони так рванулась к письменному столу, что поскользнулась на начищенном паркете. «Да?» — сказала она по-английски, но тут же перешла на русский. «Да, все в порядке. А у тебя как?» Пауза. «Хорошо, я поняла». Пауза. Посмотрела на часы. «Успею, конечно. Целую. Будь осторожен». Она посмотрела на меня. Вот у кого на лице доминирующая эмоция сразу проступает. «Сюда не приедет?» Она покачала головой. «Где встречаетесь? Хотя это не важно. Хотите, я вас подстрахую?» «Не знаю». Она снова посмотрела на часы. «Надо подумать». «Вы же скажете отцу про встречу с Питером и его отцом?» «А теперь как иначе? Если придется сказать ему про новую связь только с Лесли и про его квартиру». «А про меня?» «Не знаю». И я не знал, как лучше. Если Мохов, по признанию собственной любящей дочери, был не способен трезво оценивать ситуацию... «А что бы вы ему сказали?» Это Тоня спросила. «Две очень важные вещи. Чтобы он не делал резких движений, ничего такого, что помешало бы ему вернуться достаточно скоро в Москву, к старой жизни. Чтобы он просто затаился на какое-то время в надежном месте. В той квартире, которую снял Осборн на худой конец. На самый худой конец. Еще вашему отцу в любом случае в Москве предстоят неприятные долгие разговоры, проверка на полиграфе и так далее. А любые контакты с Осборном это осложнят. Хотя, повторяю, для Володи сейчас главное, конечно же, просто не попасть в прицел тем ребятам с кладбища. А второе? А второе, тем человеком, которому ваш отец наступил на хвост, в Москве уже занимаются. Чем больше Володя мне про него скажет, тем скорее все закончится. Нам нужно не только его имя. Его, возможно, уже вычислили. Но, может, и нет. Главное, нужны улики. То, из-за чего Володя так срочно сорвался из Москвы. «Получается, я должна буду сказать ему про вас», — заключила Тоня. «Было бы даже лучше, если бы навстречу поехал я, а не вы. Безопаснее-то точно. Папа вас выследит заранее и не появится». «Тогда сделаем, как Осборн. Вы встретитесь, расскажете ему про меня, а потом вдруг и я появлюсь. Он может подумать, что вы мною манипулируете в своих целях. Непонятно в каких». «Еще вариант. Вы где встречаетесь? В той кондитерской?» Тоню моя осведомленность наконец достала. Хотя эта-то информация была самой очевидной. «Блин, есть что-то, чего вы не знаете?» Со стороны ее реакция выглядела как возмущение. И только взгляд вернулся, тот обычный, насмешливый. На самом деле Тоне нравилось, что кто-то видит ситуацию полнее, шире, чем она сама. И, надеюсь, ее устраивало, что этот кто-то не собирался им с отцом навредить. «К сожалению, я пока не знаю главного», — вздохнул я. «Так вот, вы встретитесь с кондитерской, а я засяду где-нибудь поблизости в пабе». «Да-да, я сказал в пабе, ведь вечер уже наступил». «Вы все расскажете отцу», — продолжал я. «Захочет он ко мне подойти, отлично. Не захочет, пусть передаст на словах вам. Но, Тоня...» Она посмотрела на меня. Опять открыто, не боясь, не прячась за щитом иронии. «Без информации про того человека не возвращайтесь. Она для вашего отца единственный шанс вернуться к нормальной жизни». Она вдруг опять закрылась. Время трудных решений. «Что-то подсказывает мне, что я должна вам полностью довериться». Медленно, раздумывая, сказала она. «Но в то же самое время я осознаю, что я сейчас играю с жизнью папы и, возможно, со своей собственной. Если я в вас ошибаюсь... Я, наверное, не смогу вам отомстить. Но...» Она забарабанила пальцами по своей груди. «У вас же там тоже что-то есть. Вы не сможете дальше жить спокойно. Предать доверие, что может быть хуже?» Я кивнул. «Эти две последние фразы тоже ему скажите». Глава 13. В такси я выяснил, почему люди Раджа не нашли Тоню с Моховым ни в Кенсингтоне, ни в Хаммерсмите. По воскресеньям Моховы возили дочь в балетную школу Фолем. Занятия начинались рано, в 9 утра, а заканчивались в 11. По установившейся традиции, все семейство отправлялось потом есть мороженое или зимой пирожные в кондитерскую на Фолемском Бродвее. Хотя не уверен, что девочке, которая хочет стать балериной, а то не хотела, было полезно и то, и другое. Я теперь был глухим. А ведь за эти дни я привык, что знаю, ну, может быть, не все про всех, но очень многое про тех, кто был мне интересен. «Вы сможете нас слышать?» — спросила Тони, когда кэб остановился у сквера на Парсонс-Грин. «Увы». «Потому что у меня больше нет телефона?» Я кивнул. И Тони кивнула. Непонятно, рада она была этому обстоятельству или нет. «Тоня...» Я вытащил из кармана деньги, снятые из банкомата, когда я ходил за едой. «Передайте отцу. Ему нельзя пользоваться своей кредиткой». Тоня замялась, а у меня вдруг сжалось сердце. Вот она сидит в углу машины, напротив меня. Лондонские кэбы так устроены. Рядом на сиденье стоит ее довольно большая дамская сумка, сверху наброшен кожаный плащ. Все ее земные пожитки. И отец ее. Такой же неприкаянный. Только на него еще и охотятся. «Ну, не знаю...» «Берите, давайте. Мы с Володей потом разберемся». Я положил деньги на сиденье и вышел. Такси поехало дальше. Я не знал, куда. А я перешел улицу и уселся за свободный столик на террасе паба, под ласкавшим мой взор названием «Белая лошадь». Я раньше никогда не был в этой части Лондона. Похоже на Саутфилдс, только зелени больше. Двух, максимум трехэтажные здания, почти пустые тротуары и никакого намека на общественный транспорт. Уже не деревня, но еще не город. Я залез в гугловскую карту. Судя по тому, куда повернуло такси, Тони ехала на Нью-Кинг-Роуд. Там полно было всяких ресторанчиков и кафе. Если Мохов согласится, им до меня идти минут 10-15. Для начала я заказал неизвестный мне бочковой Эднамс Биттер. Говорят, людям, которые выпивают в качестве основного вида деятельности, по утрам трудно опохмелиться. Руки ходят ходуном так, что рюмка расплескивается прежде, чем ее удается поднести ко рту. Поэтому они поступают следующим образом. Берут полотенце, один конец зажимают в правой руке вместе с рюмкой, а второй берут в левую руку, пропустив предварительно полотенце через шею. А дальше просто. Тянут левой рукой полотенце, как лебедкой, и правая рука с рюмкой автоматически подносится ко рту. Это мне сейчас пришло в голову. Потому что я-то не набросился сразу на принесенную мне пинту эля изумительного янтарного цвета под небольшой шапкой белой пены. Поблагодарил официанта, повозил еще пальцем по карте района на айфоне, и только потом, как бы вспомнив, небрежно отпил небольшой, чтобы оценить вкус, глоток. «Нет, мне пока далеко до полотенца». «Пол!» — раздался голос в гарнитуре. «Наконец-то!» «Шанкар!» «Это Радж! Мы решили нашу маленькую проблему». «А что было?» «Твои друзья, дефис враги, выпустили на улице целую радиолокационную станцию на колесах. Шанкара засекли, когда он выходил на связь с тобой. Или со мной». «Просто исходящий сигнал перехватили. Расшифровать его не так-то просто. Но сейчас все в порядке». «То есть от вас отвязались?» «Да, наш минивэн записан на фирму, которая занимается корпоративными интернет-сетями и сидит в другом месте. А каким конкретно оборудованием он напичкан, разобраться можно за неделю, не меньше». «Но это были люди из контрразведки?» Радж засмеялся. «Тебе лучше знать». «Но англичане?» «Стопроцентные британцы. Белые с лондонским акцентом и на машине с лондонскими номерами». «Я правильно понимаю, что продолжить работу вы уже не сможете?» «Нет, неправильно. Мы отправляем засвеченную машину на параллельный проект, а с него отзываем другую, чистую. Шанкар свяжется с тобой через час-полтора». «А как там моя пачечка не закончилась еще?» «А!» — сообразил Радж. «Пачка тает, но в ней еще осталось». «Это хорошо. Спасибо, старина. За все спасибо». Спасибо скажешь, когда дело будет сделано. Удачи! И тебе тоже. Я посмотрел на часы. Почти 7, в Нью-Йорке 2. Джессика как раз заканчивает читать дневную порцию рукописей. Я предпочитаю сам ей звонить, когда ни от кого не бегу, ни за кем не гонюсь и вокруг не стреляют. «Да, солнышко», — тут же откликнулась она. «Джессика, я знаю, ждет моих звонков. Однако в силу своего ангельского характера никогда не дает понять, что ждет слишком долго. У вас все хорошо?» «Все хорошо. Как ты?» «Когда я уезжаю по просьбе конторы, в разговорах с Джессикой мне просто надо знать, что у них все в порядке. Информация с моей стороны — штука опасная, чреватая. Конечно, какая-то часть меня неизменна, но я ведь сейчас не Пако Арая. Во всяком случае, не тот Пако, которого знает Джессика. Так что все мое внимание направлено на то, чтобы она это не почувствовала. С подобной целью проще всего выдумывать на ходу. Подкрепляя свою легенду, я рассказал ей про якобы состоявшееся сегодня вместе со всей свитой Спиридона посещение Альберт-Холла, где в раннем детстве выступал Моцарт. Я вспомнил когда-то тронувшую меня историю о сыне Баха и о Ганне Кристиане, очень популярном в Лондоне композиторе, который распознал в 8-летнем мальчугане великого музыканта и всячески ему покровительствовал. На подлинную канву я легко накручивал придуманные подробности. Якобы профессор Литтон все еще находился в хирургическом отделении, ожидая результатов анализов. Хотя к утру его, скорее всего, выпустят. А ту экскурсию попытались провести мы с царственным гидом, терзая свои мозги воспоминанием подробностей. Однако на самом деле больше всех про моцартовскую поездку в Лондон знал сам Спиридон, который своими познаниями охотно с нами делился. Более того, не исключено, что именно это посещение и именно по этой причине и доставило ему наибольшее удовольствие. Я же выписал и усиливающие правдоподобие второстепенные детали. Борьбу пажа за право внести шляпу фанатичного меломана в священные стены Альберт-Холла. Пустые взгляды трех граций с отключенными по умолчанию мозгами, а теперь явно отключивших и слух. А также возмутительное отсутствие разливного эля в ресторане концертного зала. Джессика то и дело смеялась. Она любит мои телефонные отчеты. Я мог бы продолжать так еще с четверть часа, но ожила гарнитура. Я поспешил попрощаться с Джессикой, смело пообещав, что послезавтра вечером непременно буду дома. «Нам надо перепрограммировать вашу гарнитуру», — сказал, дождавшись своей очереди, Шанкар. «На ней есть маленькая кнопочка, она только по цвету выделяется. Нашли?» Я снял гарнитуру и действительно нашел серое пятнышко на гибкой розовой оправе. «Положите на кнопочку палец и наденьте гарнитуру. Как услышите бип, нажмите один раз, а после второго бипа — два раза». «И тогда я буду не только слышать, но и все видеть?» — пошутил я. «Заезжайте лет через 5, к тому времени мы что-нибудь придумаем», — с достоинством отвечал Шанкар. «У нас под прослушкой остаются 2 телефона, да ведь? Отец и сын?» 3. Вы тоже под колпаком? Потому что айфон ваш выбрался из волшебного мешочка. Сейчас вы в начале Парсонс Грин и...» «Я не ошибся в пабе». «Игры. Только у них свои». «Хорошо, посылайте свои бипы. Айфон мне сейчас нужен». Глава 14. Тоня появилась в облаке весенних цветочных запахов, когда я еще не закончил вторую и последнюю, как я решил, пинту. Она была одна и в непонятном настроении. Что-то она несла мне хорошее, а какая-то тяжесть оставалась, так мне показалось. Я встал, чтобы помочь ей устроиться. У нее в руках был большой пакет с ручками из плотной бумаги. В нем были какие-то вещи и сверху Тонины сапоги. Я посмотрел на ее ноги. Она теперь была в рыжих мокасинах. «Я купила какие-то летние вещи», — пояснила Тоня. а то я здесь как снеговик хожу». При этом где-то за нашими спинами солнце уже клонилось к закату, и кожаный плащ она накинула на плечи. «Джинтоник, пожалуйста», — сказала она подошедшему официанту. «Без льда и без трубочки. А несите сразу два». «Двойной джинтоник?» — уточнил официант. «Нет, два двойных». Она закинула ногу за ногу и достала сигареты. Официант остановился. «Что, и на террасе теперь нельзя курить?» «Запрещено курить в пабе». «Вы в пабе». «Я поняла, спасибо». Официант отошел. «Не захотел подойти», — констатировал я. «Папа ваш». Тоня вздохнула. «Папа пугает меня. Хотя, мне кажется, со второй задачей я справилась». «Давайте посмотрим». «Сейчас». Тоня дождалась возвращения официанта и первый бокал осушила залпом. «Папа так не считает. Ну, что ситуация поправима», — сказала она, снова беря со стола сигареты, и, вспомнив, спрятала их в сумочку. «Я слушаю, слушаю». «Он не верит, что после того, как он бежал сюда, он сможет вернуться к старой жизни. Он думает, что любой призыв оттуда будет уловкой, чтобы заманить его обратно в Москву, где его не ждет ничего хорошего. И, кстати, он уверен, что вы действуете как раз в этом ключе. И спасали его исключительно, чтобы схватить. Только он вас переиграл». «Он и вправду не в себе», — отреагировал я. «А вы как считаете?» Тоня отпила из своего стакана. «Я, наверное, наивная дура, но мне почему-то кажется, что вы действительно ищете для него выход. Вы похожи на кого угодно, только не на наивную дуру». Так я выразил свое согласие с ее мыслью. «А ему вы свое ощущение передали?» «Конечно. Только с папой сейчас трудно говорить. Он слушает, а потом из хода его мыслей понятно, что ничего не услышал». Тоня усмехнулась. «Еще, кстати, он не только меня, он нас обоих держит за наивных придурков. Но если мы искренне считаем, что того человека с башни Кремля можно как-то обезвредить или хотя бы остановить. Он человек клана, он неприкасаем». «Отец сказал что-то о нем?» Тоня кивнула. «Он долго упирался, говорил ради моей же безопасности, бла-бла-бла, но я убедила его, что неважно, знаю я о нем или нет, на моей безопасности это уже не отразится. Те люди не станут разбираться». «Здравая мысль. Хотя и не веселая». «Человека зовут Леонид Седых. Знаете такого?» Я покачал головой. «Я тоже не знала. Он работает в администрации президента, какой-то самый большой человек по военной политике. Президент скоро встретится с английским премьер-министром, и они должны будут обсудить позиции сторон по Ближнему и Среднему Востоку. Ливия, Египет, Сирия, Йемен — все страны, где ситуация вышла из-под контроля властей. Так вот, этот Седых передал англичанам наши установки по переговорам. Где мы можем уступить Западу, где нет. Где мы не потерпим переход красных линий, а где только выразим сожаление. И самое главное, поскольку оружие там до сих пор в основном наше, в какую страну мы были бы готовы прекратить поставки, а в какую не собираемся. Так что там не только политика, но и очень большие деньги». «Политика стоит самых больших денег, только ее в карман не положишь». Рузвельт с Черчиллем никак не могли раскусить Сталина ни в Тегеране, ни в Ялте, ни в Потсдаме. Они считали его какой-то загадочной, чуть ли не инфернальной личностью. А Сталин просто знал, на чем он может настаивать, чтобы добиться своего, а на чем настаивать стоило только для того, чтобы потом чрезмерные требования снять, так как его западные союзники на них ни за что не пойдут. Спасибо Филби, всей пятерке и всем прочим людям, чьих имен мы не знаем. А сейчас такой полный план переговоров землеройка передала Западу. Не только англичанам, но и автоматически американцам и НАТО. И как Володя это раскопал? От какого-то своего источника. Он не скажет, какого. А откуда известно, что именно Седых поставляет информацию? Тот папин источник сообщил, она была передана из рук в руки. Седых 2 недели назад прилетал в Лондон готовить переговоры. Один прилетал не в составе делегации. Все равно, предателем мог быть кто-то еще. В МИДе, в российском посольстве, где угодно. Тоня нетерпеливо помотала головой. «У меня тоже были такие сомнения, но папа уверен. У него был старый друг. Он ушел из комитета и занимался безопасностью в администрации президента. Папа просил его навести справки по этому Седых. Через пару дней тот друг позвонил и сказал, что получил для него очень важную информацию. Они договорились увидеться, но тот человек навстречу не пришел. У него по дороге случился сердечный приступ. Это было утром в пятницу. Я понимающе кивнул. Мохов исчез в пятницу вечером. А к концу дня папу вызвал его начальник. Спросил, какие у него дела с администрацией президента. Папа сказал, что никаких, а в чем дело? «Дело в том, — сказал начальник, — что им оттуда заинтересовались». Папа понял, что петля затягивается. «Ну, дальше вы знаете». Я замотал головой. «Хорошо, хорошо, допустим, я Володе верю. Но какие доказательства можно предъявить всем остальным? Это же измена родине, а человек стоит очень высоко, тут ваш отец прав». «Я еще не сказала самого главного». Тони интригующе посмотрела на меня. «Папин источник получил информацию на Седых не напрямую. У нас есть свой человек в Ми-5». «Добрый дядюшка Лесли», — предположил я. «Нет, я тоже задала ему этот конкретный вопрос». Он не замялся, прежде чем ответить? Он рассмеялся. Тони довольно откинулась на стуле. «Где мой второй джинтоник? Как, я уже оба уговорила?» Глава 15. Все прочее, о чем Тони успела переговорить с отцом, ну, с осторожностью, скажем так, из того, чем она со мной поделилась, было не так важно. Мохов взял и телефон Осборна, и адрес снятой для него квартиры, но прятаться там он не собирался. Однако его убежище в Лондоне уже не казалось ему надежным, и он намеревался уехать из города. «Куда?» — спросил я. Он не сказал. «Папа боится, что я проболтаюсь вам». «И как вы с ним можете связаться?» «Он позвонит мне». Тони сунула руку в карман пальто и вытащила оттуда маленькую кнопочную Nokia. «Вот, мы купили новый. Он на него позвонит». «Ага, для него Лондон перестал быть спокойным местом, а вы должны сидеть здесь и ждать звонка». Не выдержал я. В глазах Тони вспыхнул темный огонек. «Не нравится, когда критикуют папочку». «Папа считает, что мне тоже нельзя здесь оставаться. Только с ним ехать опасно. Он согласен даже, чтобы я уехала с Питером». «Ну, хоть так». «А когда он позвонит?» — спросил я. «Он не сказал». «Решающие известия из Москвы могут прийти завтра. Или послезавтра, в любой день. Он каждый вечер будет звонить?» «Я не знаю». «С Осборном. Он будет связываться?» «Я номер его нового личного телефона передала, но папа ничего не сказал». «Короче, мы не знаем ни где его искать, ни как с ним связаться, ни что он собирается делать». Тони восприняла это как критику в свой адрес. Ну что она с заданием не справилась. «Вы думаете, с ним сейчас легко разговаривать?» — вспыхнула она. «У него просто приступ паранойи, он никому не верит». «Но если бы он вам сказал, как его найти, вы бы от меня не стали это скрывать?» «Не знаю!» — закричала Тоня. «Баррикадируется сейчас от меня. Тоже не совсем в себе». Официант обернулся на шум и подошел к нам. «Но вы действительно не знаете, куда он направит свои легкие стопы?» Попытался снять градус разговора я. «Нет, честно». Официант подошел и выжидающе склонил голову. «Повторить?» — спросил я Тоню. «Нет, поедем отсюда». Мы с Тони доехали на такси до центра, а потом на метро до Саутфилдс. Она молчала, отвечала односложно, но я чувствовал, что ее доверие ко мне, несмотря ни на что, не подорвано. Я довел ее до самого дома, чтобы убедиться, что за нами не было хвоста. «Мне дадите свой новый номер?» — спросил я, отдавая ей пакет с сапогами. Спохватившись, Тоня полезла в сумочку, достала конверт от сим-карты и показала мне номер. Я забил его в айфон. Уже не полагаюсь, как прежде, на свою память. «Уезжайте с Питером», — чуть ли не приказал я. «И сидите там, в деревне, пока я не позвоню». Тони кивнула, но тут же сказала «не знаю». Я понял ее слова так, что она будет ждать моего звонка, но не обязательно рядом с Питером. Я потрепал ее по плечу, она повернулась, взбежала по трем ступенькам к входной двери и открыла ее. «Пока», — сказала она мне по-английски. Доверчиво так сказала, как хорошему знакомому. Я махнул ей рукой. «Пока». Часы показывали начало девятого, но было еще совсем светло, и даже воздух не посвежел. И впереди у нас было еще полгода такой благодати. Я даже зажмурился от удовольствия, лавируя между людьми по дороге к метро. Мой-то день еще не закончился. Я поправил гарнитуру на ухе и вызвал Шанкара. «Я могу прямо сейчас получить ту же БМВ?» «Со всеми пассажирами?» — с сомнением в голосе спросил Шанкар. «Нет, только машину с водителем. Но в ней должны быть установлены видеокамеры, направленная на заднее сиденье за пассажиром, и отличный микрофон, чтобы записать один разговор». Это его почему-то не смутило. «Картинка будет довольно темная», — только-то и сказал он. «Высветлим, если понадобится. Мне достаточно, чтобы человек был узнаваем. Лишь бы вы успели все установить. Я согласен на обычную веб-камеру». «Ну вы даете», — обиделся Шанкар. «Нам устанавливать аппаратуру не надо, там все предусмотрено. Куда подавать машину?» «Скажем, к театру Ее Величества». «Минутку». Шанкар отключил меня действительно где-то на минуту. «Не раньше, чем через 40 минут», — наконец объявил он. «Отлично. Объект А где сейчас находится?» «Еще минуточку». «На Милбанк». На набережной Милбанк находится штаб-квартира Ми-5. Доехать за час до театра Осборн успеет, а организовать засаду вряд ли. «Я буду стоять перед театром на тротуаре», — продолжал я. «Водитель тот же?» «Нужен другой?» «Похоже, я своими просьбами пугаю даже такого закаленного бойца, как Шанкар». «Наоборот, тот же лучше». «А сможете организовать наружное наблюдение перед Ковенгарден?» «Через какое время?» «Тоже минут через 40». «А что нужно?» «Убедиться, что там не будет подозрительной активности, что Осборн-старший высадится перед театром один, без группы поддержки. А потом, когда я заберу его на БМВ, что за нами никто не увяжется. Я хотел бы встретиться с ним через час. Нужно у оперы убедиться, что нет хвоста, или поехать за вами. Естественно, провести нас какое-то время. То есть еще одна машина. Или мотоцикл, или скутер. Это проще. Сделаем. Что еще?» «О, Шанкар. Что-то еще?» «Нет, просто когда я на старости лет буду писать мемуары, я посвящу тебе целую главу. Или даже часть книги». «Если мы с вами будем работать постоянно, я до этого времени не доживу», — со вздохом отозвался Шанкар. Я снова спустился в метро и вышел на Пикадилли-Серкус. Начинало темнеть. Но за счет рекламы и уличных фонарей площадь была залита светом, так что лица прохожих я различал метров за 20. Я повернул на Шафтсбери-авеню, через пару кварталов нашел красную будку телефона-автомата и, убедившись, что камер наблюдения в непосредственной близости нет, вошел в нее. Так, вот он, мобильный Осборна, тот номер, который он давал для меня. «Слушаю, Осборн. Это Майкл Гусман», — представился я. «Готовы встретиться?» «Конечно», — сказал Осборн после секундного замешательства. «Устроит через час перед Ковенгарден. Я подъеду на машине и заберу вас». «Устроит, я успею». «Европейская континентальная машина», — с улыбкой уточнил я и повесил трубку. 15 секунд. Отличный результат. Через 10 минут я был у Раджа. Магазин уже был затянут металлической шторой, но дверь с цифрой 8 со щелчком открылась, едва я подошел к ней. Радж вышел мне навстречу из комнаты, где сидели компьютерщики. «Он когда-нибудь уходит со своей базы?» «Мне жаль, что тебе пришлось поволноваться», — сказал я, обнимая его за плечо. «Жизнь без волнений все равно, что смерть», — деликатно ответил мой бесценный соратник. «Все в работе. Машина будет через полчаса. Парень на скутере вот-вот выйдет. Что-нибудь еще?» «Что-то со мной надо сделать». Может, усы мне опять наклеить? Как-нибудь загримироваться? Зачем столько возни? Возьми маску. Маску? Никогда не пробовал. Сейчас попробуешь. Никто даже не поймет, что это не твое лицо. Радж что-то сказал очередному мальчику, и мы прошли в защищенную комнату. Мой лондонский дом. Я провел здесь больше времени, чем в своем отеле. Нам была доставлена коробка с париками и целым набором тонких силиконовых масок. Несколько Радж забраковал сразу. Маски Черчилля, британской королевы, принца Чарльза и, если не ошибаюсь, Джека Потрошителя, в любом случае какого-то мерзкого типа. Порылся в остальных. Лысый старик с большим красным носом, красавчик-китаец и скучная физиономия бухгалтера или налогового инспектора. Радж вытащил как раз ее, самую унылую, и расправил передо мной. «Вот в паре с париком будет просто как твое новое лицо». Такие маски натягиваются прямо на череп, как презерватив, а их концы прячутся под воротник. Гарнитуру мне пришлось снять. «У водителя будет связь», — успокоил меня Радж. «Если что-то срочное, типа хвоста, мы вас предупредим». Он расправил маску передо мной. «Ныряй в нее». То ли маска была мне мала, то ли это всегда так, но она неприятно стягивала лицо, тянула за волосы, хотя они у меня подстрижены довольно коротко. Радж поправлял маску то слева, то справа, потом ловко подклеил ее под густыми бровями, так что веки уже были моими. Заправил другие концы в ноздри. Потом провел круг клеем по гладкой верхней части и налепил на нее рыжеватый парик. Зеркало было в коробке с масками. Он протянул мне его. «Ну как?» «По губам видно, что я в маске». Радж присмотрелся. «Видно. Тогда усы и бородка». Желаемые накладки, естественно, нашлись и требуемого оттенка. Теперь я стал похож на сановника двора Изабеллы Кастильской или латиноамериканского жиголо. Зато и краев маски вокруг рта действительно заметно не было. Я этого раньше как-то не осознавал, но современные силиконовые маски полностью преображают ваш облик, создают полную иллюзию другого человека. «Объект А проехал Сент-Джеймский парк, пересек Мэл», — сообщил бесстрастный голос Шанкара. «Ваша машина будет у Театра Ее Величества через 10 минут. Наш человек на месте». «Объект не делал звонков?» «По этому телефону мы не засекли. Свой мобильный не забудьте положить в мешочек». «Спасибо, Шанкар. Помни, что я тебе сказал. Целую главу». Я объяснил Раджу смысл шутки, в которой доли шутки почти не было, и вышел на улицу. Мне предстоял самый ответственный момент операции. Но что я наплету Осборну, я уже придумал. Глава 16. Передо мной остановилась та же БМВ, с тем же водителем Мулатом, только с другими номерами. Я открыл дверь рядом с шофером, тот едва успел убрать из-под меня разбросанные компакт-диски. «У нас же съемочная площадка сзади», — уточнил я. «Как просили. Камера в зеркальце», — показал рукой водитель. «Она там всегда, так что обнаружить ее невозможно. Микрофона два в вашем подголовнике. Так что звук можно гарантировать, а видео, сами понимаете, мы людей не подсвечиваем». Невозможного и требовать невозможно. Я заметил его издали по белой повязке на шее. Осборн стоял, слегка расставив ноги. Широкоплечий, крепко сбитый, уверенный в себе человек. Он заметил нашу БМВ и сделал шаг к тротуару. Я опустил окно. «Здравствуйте, мистер Осборн», — поприветствовал я его, когда мы притормозили. «Пожалуйста, садитесь сзади». Осборн молча забрался в машину. Не любит лишних слов. «А если упрет сейчас в сиденье пистолет и прикажет стоять на месте?» Я такую возможность рассматривал и ее отмел. Но вдруг он глупее, чем я думал. Или я глупее, чем думаю. Машина тронулась. Я заранее сказал водителю, чтобы он объезжал Сохо по кругу, или, если там слишком много машин, ехал к Сити. «У вас какие-то новости о нашем друге?» Не теряя времени, осведомился Осборн. «Мы с ним виделись сегодня после обеда», — с небрежной солидностью сказал я. «У меня новости о другом вашем друге, с которым вы встречались 2 недели назад здесь, в Лондоне». «Я встречаюсь со многими людьми». «Несомненно. Но не все они русские, и не все привозят вам секретные сведения из Москвы, с самого верха». «Допустим», — сухо произнес Осборн. «И что вы хотите мне сказать?» «Мы тоже работаем с этим человеком». «Работали», — уточнил я. «Пару дней назад мы установили, что он подстава». Осборн секунду переваривал информацию. Потом. «У вас есть доказательства?» «У вас, полагаю, подозрений тоже хватает, только они пока не выстроились в логическую цепочку. Он передал вам материал в электронном виде?» «Допустим». «Нам он передал его на флешке. Русские почему-то не доверяют интернету, предпочитают рисковать. Мы получили данные сведения в Москве через неделю после вас. Так что смею предположить, что нам достался более свежий вариант. Наши специалисты...» Я обернулся к Осборну, чтобы подчеркнуть важность последующей информации. Лицо невозмутимое, но взгляд очень внимательный. «Наши специалисты хорошенько повозили с этой флешкой. На ней были стертые файлы. То есть стертые и из реестра, и с помощью какой-то программы физически. Я не очень разбираюсь в электронике, но чтобы окончательно уничтожить файлы, когда-то ранее записанные на флешку, ее надо прогнать не через одну программу, а через несколько. Или через специальную, очень мощную. Иначе на ней остаются какие-то следы. Так вот, на той флешке физически сохранился IP-адрес компьютера, пытавшегося и ее переформатировать. Вы проделали такую же работу с флешкой, которую он передал вам?» «Не знаю, такими вещами технические службы занимаются». «Отлично. Первое признание. Робкое пока, мало что доказывающее, но мы на верном пути. Неважно. Мы попытались найти адрес того компьютера по нашей базе. Это не рабочий компьютер вашего друга. Это вообще не компьютер из тех кабинетов, в которых он мог бы оказаться. Я имею в виду Старую площадь или Кремль, если вы знаете Москву». «Знает». «Что говорит только в его пользу. Это мог быть его домашний или вообще сторонний компьютер, так безопаснее». «Тоже нет. И не какой-нибудь публичный компьютер из интернет-кафе». «Не надо меня заинтриговывать», — оборвал меня Осборн. «Вы установили его?» «Установили. Этот компьютер стоит в Ясенево. Файл с переданной нам информацией был записан на флешку на Старой площади. А стертые файлы в лесу». Осборн пролез, не стал спрашивать, что это такое. Помолчал, но затягивать паузу не стал. «Вы думаете, русские такие глупые? Или такие жадные не могли писать на чистую флешку? Я думаю, у них там сейчас бардак. Лучшие ушли или уходят, остаются троечники и проходимцы. Ну и скрытые противники режима, действующие в одиночку, как Леонид». «Сожалею, что приходится назвать его, но ведь кодовые имена вы и мы дали ему разные, а сейчас нужна предельная ясность». Не возразил, не переспросил имя, не уточнил, что это еще за человек. Вот и второе очко уже существенное. Теперь осталось застолбить содержание документа. «Как вы понимаете», — продолжил я, — «русские очень боятся начавшихся арабских революций. На очереди могут быть Азербайджан, где многие годы правит одна семья, Казахстан, где президент пожизненный, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан, где тоже, как они шутят, демократуры. А дальше уже части России, Северный Кавказ, Татарстан, Башкортостан. Вряд ли их интересы совпадают с нашими». «Вы думаете, русские на переговорах с нами будут проводить одну линию, а на самом деле готовить и осуществлять другую?» «Так считают наши аналитики. И да, я тоже так считаю. Поскольку Леонид оказался подставой, другого варианта нет». Я специально снова назвал человека по имени. И вновь Осборн его воспринял как должное. И по поводу содержания переданного им документа не возразил и не задал лишних вопросов. Еще бы чуть-чуть его раскрутить. «Подождите, это Влад рассказал вам про про Леонида. Все. Сам назвал его. Теперь у меня было все, что нужно. Да, финальную точку поставил он. Кстати, я даже перегнулся через сиденье, чтобы посмотреть на Осборна. Вы не нашли человека с футляром для гитары? Ищем. Но уже установили, кто он? Нет. А мы установили. Продолжал плести свою паутину я. Это кадровый сотрудник из леса. Действующий офицер, как и девушка с мотоциклистом. Влад представляет для них опасность, в первую очередь потому, что он узнал о готовящейся игре. «Вы знаете, под какими именами киллеры въехали в страну?» Тут же уцепился Осборн. «Если они не живут здесь постоянно?» «Нет. Но что касается снайпера, описание сошлось по всем пунктам. Человеку, у которого через полголовы пропечатывается жила, лучше выращивать помидоры или разводить кроликов». «Мы это приняли к сведению. Спасибо за наводку. Вы поможете мне связаться с Владом?» «Послушайте, мистер Осборн». Я снова перегнулся к нему. «Я еще ничего не получил взамен». «Мне кажется, именно так цинично повел бы себя чистый американец из ЦРУ». «А что вы хотите?» Взгляд умный, но жесткий, губы сжаты, подбородок вперед. «Пока ничего. Скажу, как что-то понадобится, и... у меня к вам просьба». «Да». «Пусть о нашей встрече никто из ваших коллег не знает. У вас там такая дыра, что сквозняк до нас долетает. Зачем русским знать, что мы их раскусили?» Осборн кивнул. «А как я могу связаться с вами?» «Я сам вас найду. В Лэнгли о том, где я сейчас и что делаю, знает всего пара людей. И в Лондоне наш общий друг Найджел не в курсе, не пугайте его». Найджел Харрис — это руководитель лондонского представительства ЦРУ, координирующий связи с британскими спецслужбами. Помните мое внутреннее сопротивление, когда в 3:00 ночи бородавочник заставил меня читать бесполезные, на мой взгляд, справки аналитиков из леса? А вот на тебе пригодилось. «И мистер Осборн», — заключил я, — «я не хочу показаться невежливым, но если мы закончили, я могу высадить вас прямо где-то здесь». Мы кружили в районе собора Святого Павла. Я только что видел в просвете между зданиями его купол. Вообще, я за маршрутом и не следил, положился на водителя. С меня хватало того, чтобы держать в голове свою сложную конструкцию и ничего не упустить. Высадим сейчас Осборна и нырнем в переулке. Самое главное — обезопасить БМВ. И Раджа не подвести, и драгоценную запись извлечь. «Где вам удобно?» «Не капризный, старый солдат». Я перегнулся к Осборну и протянул ему руку. Через ладонь о человеке считывается масса информации. «Берегите себя», — сказал на прощание я. Рукопожатие Осборна было на него похоже. Крепкое и осторожное одновременно. «Вы тоже», — отозвался он и вышел из подрулившей к тротуару БМВ. Глава 17. Водитель высадил меня у ближайшей станции метро. Подтвердил кивком, что понял, что я оставил свою маску на сиденье, и тут же умчался. Я, сжимая в руке бесценную карту памяти с записью разговора, с добрых полчаса поездил на подземке, переходя с линии на линию. Затем вышел на поверхность и поймал такси. Не знаю, как мой приятель Мулат, но я за собой слежки не заметил. Все равно я вышел у театра Ее Величества и еще попетлял по переулочкам, прежде чем пришел к Раджу. Несмотря на поздний час, была 10:30, он все еще был на месте. Пока запись архивировалась и закачивалась на мой секретный файлообменник, я успел вернуть себе гарнитуру и айфон, а также разделить с Раджем скромный индийский ужин. Странная все же у них кухня, в который раз убеждаюсь. Если есть закрытыми глазами, не определить, какие именно овощи мы едим. Такое все одинаково жгучее. Мой спаситель заверил меня, что со всеми счетами и фильтрами отследить операции с его компьютеров невозможно. Тем не менее, я поостерегся отправлять сообщение Сквайру оттуда. Видеофайл в несколько гигабайт пусть мощный компьютер закачает на файлообменник, а с остальным iPhone справится. Я залез в нашу звериную почту, но новых сообщений от бородавочника не было. Это могло означать в том числе, что он делал вид, что ждет меня завтра в Москве. Я написал ему, что виделся с Моховым. Зачем приплетать его дочь, раз сообщение мог прочесть кто-то еще из конторы? Прямым текстом, разумеется, предварительно зашифровав его, я передал Эсквайру все, что Мохов сообщил, я ввернул в разговоре с Осборном, а тот подтвердил. И в дополнение послал ссылку на место, куда была закачана видеозапись нашего разговора в машине. На мой взгляд, это была просто судебная улика. На Шафтсбери-авеню было непривычно пустынно. Я посмотрел на часы, полночь без 15 минут. На биологических часах Тони 3 ночи. «Ну и пусть», — сказал я, добавив про себя одну из своих любимых фраз. «Мы здесь не для радости». И тут же подумал, что такая новость как раз из тех, которые порадуют в любое время дня и ночи. Я зашел в автомат и набрал новый мобильный Тони. Голос бодрый, явно не спала. «Были бы новости плохими, дал бы вам поспать», — сходу сказал я. «Да?» — выпалила Тоня. «Другие люди не могут заснуть, пока им не скажут спокойной ночи». «Блин, сколько же волнений за один день! Он все подтвердил?» Я сказал ей, что собираюсь встречаться с Осборном. «Да, мне удалось затащить его в сеть своей изощренной лжи». «Но зачем же так про себя?» Вернулся ее привычный насмешливый тон. Перевела дух. «Как я где-то прочел, один шпион написал, «Правда — это единственная цель, которую преследует наша ложь». Тони мою цитату проигнорировала. Ей сейчас не до билетристики. «Думаете, ваш разговор сработает?» «Это прямое свидетельство, прямая улика. А сработает или нет, зависит от людей в Москве». «Но вы считаете, что сработает?» «Если эта страна не окончательно потеряна». «Эта страна», — передразнила Тоня. «Понятно, у вас их на выбор сколько хочешь». Успокоилась. «И меня не остерегается. Я прямо вижу насмешливые огоньки в ее глазах». «А то вы дальше Малаховки свою жизнь не планируете», — парировал я. Хмыкнула 1-1. «А как я узнаю, что мы с папой можем возвращаться в Москву? Вы позвоните мне?» «Проблема в том, что разоблачение того упыря не будет автоматически означать, что опасность позади. И он будет дергаться, пока его окончательно не припрут к стене. И его стрелки могли получить заказ и дальше действовать самостоятельно. Но я буду с вами на связи. Не выбрасывайте этот мобильный, даже если окно машины вдруг соблазнительно откроется». Тоня засмеялась. Первый раз я слышал ее смех. Не раскатистый, не заразительный, просто вырвалось у нее что-то переливчатое, что обычно передается совсем непохожими сочетаниями «ха-ха-ха» или «хи-хи-хи». Но уже прогресс. «Кстати, Антония, мне любопытно. А что, если бы я тогда не отверг ваше предложение? Ну, когда вы меня испытывали?» Тоня снова рассмеялась. «Уже пара таких, ха-ха-ха. Хотите подъехать сейчас, Клеопатр?» «Нет». Я тоже рассмеялся. «Я не спортсмен и не охотник. Пополнение списка рекордов и трофеев меня не волнует. Мне просто нравится понимать про людей, с кем я сталкиваюсь». «И как вам кажется? Вы же наверняка про многих других людей такие вещи поняли». «А вы скажете мне честно, да или нет?» «Обещаю». «Мне кажется, для вас постель не должна иметь большого значения». Не сказала ни да, ни нет. Но, судя по тому, куда скакнула ее мысль, конечно же, да. «Я подумала», — сказала она, — «наверное, я действительно чего-то не понимаю, а специалисты с обеих сторон в этом вопросе единодушны. В общем, я поеду с Питером. Ну, куда он звал, в тот пустой дом. Я уже позвонила ему, он заедет за мной рано утром на машине». «К вам домой?» «Что, к вашей подруге?» — заорал я. Сообразила теперь. «Вот блин, не надо было?»